Татьяна Шипошина. «Помилуй, Господи, наших детей». Из практики православного детского врача. Часть первая. Прием. Снова понедельник, хмурое серое утро. До работы 20 минут пешком. Как раз хватает времени, чтобы три раза прочесть «Отче наш», три раза «Богородица Дева радуйся», один раз «Символ веры» и иногда из любимого псалма «Не дай Боже моему сердцу склониться в мысли лукавую, как поступают беззаконные, не дай мне вкусить сладости их». Серафимово правило для мирян. Спасибо тебе, отче Серафиме, что разрешил ты читать правила и лежа, и на ходу тем, кто в труде или во служении. Вот уже видно мою поликлинику, то самое место, где я нахожусь в своем труде и в своем услужении. Я обычный участковый детский врач обычной подмосковной детской поликлиники. Конечно, я не всегда была участковым врачом. Были и иные времена. И я даже то могу сказать, что я не думала и не гадала, что в такие годы, в возрасте уже выше среднего, мне придется ходить по вызовам. Вообще со мной часто случается то, что, казалось, не может случиться никогда. Ибо как только я скажу себе «никогда», так рано или поздно это произойдет. Вот так когда-то после института я сказала себе, что никогда не буду участковым. И вот результат. Слабо успокаивает то, что я не оригинальна. Насчет «никогда» не говорить «никогда». Сколько же всего должно было произойти со мной, чтобы сейчас могла я спокойно сказать себе, идущей на участковую службу, «Спасибо, Господи! Ты дал мне испытать в жизни многое, в том числе и то, чего я не хотела. Ты дал мне испробовать то, чего не хотела я никогда». Прими из Божьих рук, прими то, чего не хотел. Прими это как некий бутон, и, может быть, невиданной красоты цветок раскроется в твоих руках. Но это уж, наверное, слишком. Сравнить службу участкового врача с цветком. Это я переборщила. Смотри-ка, милая, там об чертополох не оцарапайся в цветнике своем. Единственное, в чем я никогда не сомневалась, это в своем желании быть врачом. С 14 лет сомнений уже не было. Началось все так. Я попала в хирургическое отделение нашей городской больницы. Болезнь моя не очень была сложной, и достаточно скоро я встала на ноги. Долгими были только перевязки. Природный инстинкт исследователя не давал мне жить спокойно. Как только на ноги встала, так начала исследовать весь хирургический корпус, и гнойную хирургию, и чистую, и травму. Я выбирала для своих походов позднее время, когда жизнь в отделениях уже замирала. Это чтобы никто не мог прогнать и обругать меня за путешествия в неподобающих местах. Я исследовала черную лестницу, чердак, подсобки. Я нашла то место, где стояли черные каталки. Я видела, как на одной из этих каталок вывозят умершего. Я даже пробралась в операционную, воспользовавшись моментом, когда операционные сестры ушли пить чай. До сих пор помню, как замирало мое сердце. Насколько волшебной казалась пустая, озаренная светом луны операционная. Однако самым любимым местом моих походов была столовая на первом этаже. Я пробиралась туда в основном после отбоя. В столовой стоял старинный буфет с маленьким зеркалом, и там горела всю ночь тусклая электрическая лампочка. Там можно было посидеть с книгой, когда в палате все уже спали. И не только посидеть. Там я впервые начала сочинять стихи, складывая свои непонятные, непослушные мысли в такие же непонятные, непослушные строчки. Странное, однако, это было занятие. Я помню отражение своего лица в зеркале старого буфета. Какое это было лицо? Не то чтобы очень красивое, но такое свободное. Каким может быть лицо человека, готового постигнуть тайну? Вот таким оно и было. И много-много раз я искала в разных зеркалах моей жизни это лицо. Иногда бывало так, что я улавливала что-то подобное, но это было так кратковременно. Не могу сказать, что не было у меня больше хороших лиц. Хорошее, очень хорошее лицо было в зеркале родильного дома, когда я уходила из него с первым сыном на руках. Хорошее было лицо в том маленьком зеркале в палате совсем другого родильного дома, когда я готовилась к выписке со вторым чудом родившимся сыном. Хорошее было лицо в зеркале одного театра, когда мне было лет 30, и спутник мой отражался рядом. Еще бывали хорошие лица несколько раз, но такого, как там, не было больше никогда. Говорят, что когда-нибудь после смерти мы обретем новое тело и новую жизнь. Может, это прозвучит не очень убедительно, но я бы хотела вновь обрести себя с тем 14-летним лицом, какое я видела в зеркале старого буфета на том самом первом этаже хирургического отделения городской больницы, в том самом маленьком приморском городке, где давно уже меня нет. Итак, я сидела возле буфета на первом этаже рядом с приемным отделением. Вдруг тишину разбили грубые крики, мат и тяжелые утробные стоны. Ситуация быстро прояснилась. Привезли мужика, который откуда-то свалился, будучи пьяным. Были слышны громкие возгласы медсестер. Ноги плохо двигаются, перелом голени, перелом позвоночника, весь побит, весь в грязи. Мужика на каталке подкатили грязно-перевязочной. Он глухо и надсадно стонал, периодически ругаясь матом. А дежурил врач очень хороший, Иван Георгиевич, очень любимый в нашем маленьком городке. Потом он стал и зав. Отделением, и ведущим хирургом в этой больнице. А тогда он был просто хорошим молодым врачом. Но и тогда было в нем что-то особенное, отличавшее его от остальных. Глаза, наверное. Глаза были пронзительно голубыми. Такими голубыми, что взгляд его трудно было выдержать. Казалось, он смотрел прямо внутрь тебя. Прямо туда, в диагноз. И вот мужик, лежа на каталке перед дверью перевязочной, просит его: «Слышь, доктор, дай закурить». Иван Георгиевич вытащил из кармана пачку, вставил мужику в рот сигарету, сам зажег спичку. Тут медсестра стала торопить его: «Иван Георгиевич, завозите, перевязочная готова». Он ей отвечает: «Сейчас». Мужик курит медленно, то ли пьян, то ли от боли, потому что стонет глухо. Вообще, мне кажется, что он уже протрезвел, потому что стало меньше мата, а больше простого человеческого стона. «Иван Георгиевич, ну сколько можно терять терпение, медсестра? Подожди маленько, сейчас». Через 3 минуты диалог повторяется. «Иван Георгиевич, но ведь ночь на дворе». «Сейчас». Он принимает у мужика из рук окурок, гасит его и сам закатывает каталку в перевязочную. «С Богом», — говорит Иван Георгиевич. «Поехали». Теперь стоны мужика глухо доносятся из перевязочной, потом стихают. Вот и вся история. Никто не видел меня, зато я видела все. Я первый раз в жизни увидела нечто, чему практически нет названия, потому что даже слово «милосердие» кажется каким-то деревянным. Я, собственно, никогда и не искала этому названия, потому что, когда есть это, то все названия уходят на второй план. Я ощущаю это как некое проникновение, как некое схождение одного человека прямо в душу другого, как тот момент, когда все свое отходит на второй план, и усталость, и ночь, и даже профессионализм. А на первый план выходит тот, другой, пусть пьяный, грязный, но человек. И человек страдающий. Я еще не знала тогда, что это бывает не только в больнице. Но тогда ночью я увидела это в первый раз. И после этой истории я стала думать о том, что буду врачом. Я еще тогда не знала, как трудно бывает сохранить это в своем сердце, и каким бедным и пустым бывает сердце, когда этого в нем нет. Но раз я вспомнила про ту ночную историю, то сразу вспомнила и о другом. Была там в отделении еще одна врач, Ирина Ивановна. Когда я к ней на перевязку попадала, так всегда вопила и стонала, потому что больно она мне делала, да еще и приговаривает бывало: «Ну, ты у нас и нетерпеливая такая, но ты же и разбалованная, совсем терпеть не умеешь». А как к Ивану Георгиевичу попаду, так лежу молча. Вроде бы и больно, и не больно. И он меня все нахваливает: «Ну, ты молодец, какая терпеливая». И вот на перевязке со всем пылом своего юного желания я говорю Ирине Ивановне: «Ирина Ивановна, я, наверное, буду в медицинский институт поступать». «Ты что?» — говорит она. «Дурочка, не вздумай! Всю жизнь в крови да в гною копаться!» А на следующей перевязке Ивану Георгиевичу говорю то же самое. Он помолчал и отвечает: «Да», — говорит, «из тех, кто сам страдал, часто хорошие врачи получаются. Только дело это трудное, смотри, еще 10 раз передумаешь». «Нет», — говорю, «не передумаю». «Ну, а если не передумаешь, мы тебя к нам в отделение примем. Нам нужен хороший детский хирург. Давай, дерзай». Такое было дано мне благословение. Стихи же, написанные там, в столовой, остались. Вот они. Они посвящены Ивану Георгиевичу. «Мой доктор спокоен, и в теплых руках замерзшая жизнь отогрета. Мой доктор спокоен, строка дневника и ночи его сигарета. Мой доктор спокоен, закончился день, худая рука на коленях. Мой доктор спокоен, как лунная тень, единственной лампы без тени». Плохо правило свое прочитала, отвлеклась. Уже на ступеньках поликлиники мысленно говорю последнюю главную свою молитву: «Вы, все целители, именем Господним, прибудьте со мной и с больными моими во весь этот день, даже тогда, когда я забываю о вас. Пусть все слова и действия мои будут больным во благо, и пусть никакая гадость не пройдет к ним через меня». Потому что действительно, как только прием начинается, в плотном потоке больных иногда забываешь даже, как тебя зовут. Работаешь иногда как на автопилоте, поэтому я и прошу заранее: не оставьте меня, милые братья мои, когда я забываю вас. Все. Я вхожу в кабинет, раздеваюсь. Поехали. С Богом. Текучка, текучка, текучка. Может ли быть сильнее испытание человеку? Сначала в кабинет рвутся те, которых я вызвала сама. Прием утренний, надо успеть дать направление на кровь и мочу, пока лаборатория еще работает. Потом начинают дергать двери и пробиваться умные и хитрые: «Доктор, нам только справочку». «Идите, откладывайте карточку и заходите по очереди». Недовольство проявляется разными способами, в зависимости от темперамента. Иногда просто фыркнут, а иногда и дверью хлопнут. «Доктор, а справку в бассейн дадите без ребенка?» «Нет, не дам». «Доктор, да мы здоровы абсолютно». «Да, но вы же не хотите, чтобы с вами плавал кто-нибудь больной грибком. И другие тоже не хотят. Поэтому я должна хотя бы живот и руки вашему ребенку посмотреть». Аргумент действует, но с трудом. Иногда я не выдерживаю их напора и выписываю справку, не глядя. Кстати, очень часто нахожу чесотку. Да-да, ту самую, которую лечат как аллергический дерматит или что-то еще. Воспринимается этот диагноз тяжело, как нечто позорное. Призрак беспризорника времен гражданской войны все еще витает над нами. Строго говоря, он и не летал от нас никуда. Настоящий больной, как правило, не бывает первым. И вообще все настоящее никогда не рвется вперед, никогда не скандалит и не выпячивается. По этому косвенному признаку можно отследить все настоящее не только в поликлинике. Входит мама с мальчиком подросткового возраста. Мальчик явно заслуживает внимания. Он полон, бледен, одышлив. Ему лет 13, а весу килограмм 75. Начиная слушать его, он прикрывает грудь, как девушка. Вообще, я предпочитаю начинать слушать со спины, чтобы дать больному привыкнуть ко мне и себе дать к нему адаптироваться, составить некоторые мнения, прежде чем посмотреть больному в глаза. Тут даже это не помогло. Более того, он стоит весь потный и покрасневший пятнами. Сердце его бешено колотится. Все, одевайся. Мальчик вздыхает с облегчением. Я делаю вид, что не заметила его мучений. Отправляю мальчика с медсестрой взвешиваться и начинаю беседовать с мамой. Мама выглядит нормально. Давно он такой? Был все время обыкновенный. А тут вот такая беда. Давно? Примерно за полгода. Скажите, в семье есть люди с подобной комплекцией? Нет. Даже среди бабушек и дедушек? Нет. И едим мы, доктор, совсем немного. Он ест меньше меня. Извините за вопрос. Но он сын своего отца. Она несколько смущена, но отвечает. Да, доктор, конечно. Тогда дело принимает иной оборот. Мальчика надо обследовать, и чем скорее, тем лучше. Может проявиться все что угодно, вплоть до онкологии. У меня остается еще один почти риторический вопрос. Почему же вы не приходили раньше? В сущности, ответ не важен. Основная часть ответа лежит на поверхности. В отсутствии времени и трудности уговорить подростка пойти к врачу и так далее и тому подобное. Настоящая причина лежит глубоко. Лежит там внутри и огрызается «не тронь меня». Вот вам телефон эндокринолога. Вот вам все направления и на кровь, и на мочу, и на сахар, и биохимия. Вот ЭКГ. Это все, что можно сделать у нас в поликлинике. Все пройдете и поедете к эндокринологу. Только не останавливайтесь. Не бросайте обследование на половине дороги. Пожалейте мальчика своего. И обязательно к невропатологу. Обследовать головной мозг. Постарайтесь сделать все как можно быстрее. Может быть, эндокринолог вас сразу в больницу направит. Будьте готовы. Входит мальчик с медсестрой. «Ну все, брат», — говорю ему. «Я тут маме все рассказала. Не волнуйся, тебе можно помочь. У тебя есть еще возможность перерасти, есть время до 18 лет». Я совершенно в этом не уверена. И я не увидела энтузиазма в глазах матери, что тяжелее всего. Дай им сил, Боже, довести дело до конца. Насчет смущения на приеме врача есть у меня конкретные воспоминания. Уже когда я была студенткой, я сильно заболела. В приемном отделении больницы были такие кабинки, задернутые желтыми занавесками. Сижу я в этой кабинке, вся разбитая своей болезнью и болью. Приходит терапевт, мужчина, и начинает слушать. И тут я чувствую, что его рука начинает достаточно недвусмысленно ощупывать мою грудь. Затем он просто и беззастенчиво начинает прижиматься ко мне сзади. Трудно передать, что я чувствовала. Такое унижение, такую беспомощность меня как бы парализовало внутри. Я не могла даже закричать. Стала натягивать на себя вещи, как-то отодвинула занавеску. А он вышел из кабинки, как ни в чем не бывало. Говорит, все в порядке, я не выслушал ничего. Еще бы он что-нибудь выслушал. Вот такая зарубка в памяти на всю оставшуюся жизнь. Хорошо, что я человек верующий. А иначе, без Господи помоги, как можно ее вынести? Я увидела ее в дверном проеме, когда дверь открылась в очередной раз. Я ей «Господи помоги» сказала-то про себя. Наружу прорвался только вдох, а за ним многозначительный выдох. Медсестра отреагировала сразу. «Кто там?» «Лаврова». Медсестра тоже сделала вдох, но а выдоха я не слышала. Отвлеклась. Она вошла через два человека. Ее лицо можно было бы назвать симпатичным, если бы не застывшее выражение удивленного и слегка обиженного ребенка. «Эдакая, не трогайте меня. Я хорошая маленькая девочка. Я такая хорошенькая. Я маму и папу слушаю. Вы ведь все для меня сделаете, что я захочу». Лет ей уже прилично за 30. Волосы выкрашены в совершенно белый цвет. Очки чуть-чуть уменьшают глаза, голосок тоненький, как у ребенка, разведена. Ребенок Девочка 5 лет, разбалована, даже разболтана. На месте не стоит, не сидит, рот не открывает. Не дышит, когда говоришь «дыши», и сильно дышит, когда говоришь «не дыши». Я это уже знаю, так наоборот и говорю. Можно было бы и правильно сказать, повоспитывать, что ли. Но очередь большая, как всегда, нет времени на это. С нею без воспитания сейчас не меньше, чем 1/2 часа просидишь, даже если ей просто справку в сад надо. Что случилось? Доктор, вы знаете... И тут начинается длинный и путанный рассказ, такой сбивчивый, с восклицаниями, которые по существу сводятся к тому, что девочка опять простудилась. «Доктор, ну вы же нас знаете, вы нам капли в нос не назначаете, а то она мне все равно капать не дает. Ах, мы такие болезненные! Доктор, ну вы скажите, почему она так часто болеет?» Пытаться ответить ей бесполезно, она перебивает. «Нет, ну так часто, доктор, наверное, у нее что-то не так. Я уж ей травки купила, знаете, такие в пачечках». И тут же сразу подробности типа «я травки кипятила, кипятила, они у меня все сбегают и сбегают, ах, доктор, я, наверное, неправильно заварила. Нет, я все так, как на пачке написано, я все правильно делала». Как только дело подходит к моим назначениям, тут сразу начинаются возражения. На любое мое слово, на любое предложение сразу возражение, а то и два. Это мы не переносим, это горькое, это нам не помогает. Но вот, кажется, наконец мы приходим к чему-то единому, и она даже встает со стула. Я затаила дыхание. Неужели уходит? Но она останавливается и спрашивает. «Доктор, а помните, что мы летом болели? У нас тогда такое расстройство кишечника было. Ведь и прошлым летом тоже было. Нам бы обследоваться. Почему она летом болеет?» Я снова делаю вдох, мысленно прошу Господа меня помиловать, и вы же кал сдавали, мочу и кровь сдавали, и УЗИ делали, ведь все в порядке. Нет, а может, нам в какой-нибудь институт надо съездить? Но ведь все у нее с кишечника в порядке. Да, сейчас в порядке, а вдруг летом опять расстройство будет? Будет расстройство, будем и обследовать. Слава Богу, на дворе ноябрь. Я перехожу в наступление, если это можно так назвать. А то поедете в эти институты, там всяких заразных больных полно. Это ее притормаживает, и она соглашается. Ну ладно, если заболеем, тогда поедем. Но, может быть, мы хоть тут у нас на дисбактериоз дадим? Мне приходится уступить. Даже если я ей не дам направление, она пойдет к заведующему и ангельским голосом расскажет ему, что ей очень-очень надо сдать кал на дисбактериоз, а участковый врач не дает направления. И заведующая во избежание скандала даст ей это направление и еще кучу каких угодно направлений. Дело-то совсем не в дисбактериозе. Самое интересное в том, что дисбактериоз, конечно же, высеется, так как он сейчас практически у всех высевается в той или иной степени. Может быть, даже очень компетентное лечение будет ей назначено. Но ведь ни одной таблетки, ни одного порошка на девочке своей не даст. Множество причин придумать, чтобы не дать. Зато на следующем приеме меня ждет длительный и мучительный диалог на тему «У нас дисбактериоз, нам нельзя и того, и другого, и третьего». Девочка, между тем, уже облазила и вытерла с собой все углы, сидит на корточках возле стула и занудно тыкает маму в бедро кулачком. «Мне очень жалко это маленькое создание. Что угодно надо тебе, бедный, только не анализ на дисбактериоз». И ничего я для тебя сделать не могу. И так мне больно это сознавать. И неизвестно, от чего больнее. От диалога с мамой твоей или от того, что я ничего сделать не могу. А очередь начинает волноваться. Дверь приоткрывается, то и дело. Медсестра не выдерживает и приглашает следующего. Она все не может уйти, все пытается спросить еще что-то. И я любезно говорю ей на прощание. Вот придете, когда простуда кончится, тогда я вам все объясню. Господи, помилуй. Однако жизнь продолжается вдыхать, выдыхать, и отдыхать некогда. Аккуратно, как-то виновато бочком в кабинет просачивается Саша. Худенький мальчик 11 лет. У него модная длинная стрижка, свитер дорогой, но великоватый на него и грязный. Саша наш пациент постоянный. Приходит в месяц раз, а то и два. И все кашляет, кашляет, и все у него течет вяло, все тормозит. Простуды вместо 7 дней 10, а бронхит вместо 10 – 20. Приходит он все время один. Однажды я не выдержала и маму вызвала. То есть говорю ему, не буду тебе лечение назначать, пока мама не придет. А то и назначаю, а ты не выздоравливаешь. Нет, я лечусь, отвечает. Я таблетки пью. Ну хорошо, пусть придет, может, мы что-нибудь новое тебе назначим. Может, пообследуем тебя. Мама пришла. Высокая, холеная, очень недовольная, что ее потревожили. Одежда модная, дорогая, обтягивает ее фигуру чуть-чуть больше, чем стоило бы, учитывая не юный уже возраст. Разговаривает на повышенных тонах, губы сжимает. «Зачем вы меня вызываете? Все, что вы назначаете, я все ему даю. Вернее, он и сам уже взрослый, и прекрасно сам все пьет. Ему уже 12 лет скоро. Понимаете, я хотела бы ему анализы назначить, даже рентген сделать. Это все я не могу писать просто так. Это я должна взрослому человеку в руки дать. Вы же видите, что мальчик у вас болеет слишком часто и выздоравливает плохо». «А», — говорит она, — «ну тогда давайте». До нее дошло, наконец, что ее не ругают и сопротивляться не надо. «Давайте ваше обследование». И повернулась, чтобы уйти. Высокая, холеная, с видом победителя. Смутным облачком шевельнулось в моей душе какое-то старое, похожее на обиженного Сашу чувство. Всегда чуть-чуть робеешь перед кем-то высоким, холеным, уверенным в себе до наглости. «Понимаете, — говорю, — таблетка из материнских рук лучше ребенку помогает. Может, ему просто больше вашего внимания надо?» По-моему, этого предложения она не услышала. По крайней мере, реакции не последовало. Она была занята поправлением прически перед нашим зеркалом. Шпильки застучали по нашему коридору. Ушла, не обернулась. Ну, ладно, думаю. Обследование дала, а дальше бедному рабу Божьему Александру самому выплывать. Только что же он делать будет, когда кашель свой перерастет? Люди проходят перед глазами, иногда мне кажется, что я становлюсь участником какого-то действия, где я уже не я, а просто некая функция. Жаль, что я в математике не сильна. Становится совершенно неважным, как я выгляжу, где и когда я родилась, где училась и так далее. И мой кабинет становится маленькой точкой, видимой с огромной высоты. Однако при этом остается очень важным, что в нем происходит, хотя деталей совершенно не разобрать. И мне нельзя, совершенно нельзя фальшивить. Упаси Бог, я не имею права чего-то недосказать или сказать не так, и тем более что-то не так сделать. Иногда появляется ощущение, что кто-то работает за меня, но это бывает уже к концу приема, и не каждый раз, а только при сильной усталости. Следующая мамаша спокойна и простая, а вот ребенок по-настоящему болен. Сидели дома с температурой 8 дней. Кашель болезненный. Весь бедный сгибается, морщится при кашле, под глазами круги уже не синие, а зеленые. Выслушивая хрипы справа, скорее всего, пневмония. «Что же вы так долго с температурой сидели дома? Целых 8 дней. Да я все травками его лечила. Думала, вот завтра все пройдет. Вижу, что правда лечила. Странная работа у меня. То я говорю, чего так долго сидели, то думаю, чего притопли на прием, ничего же у вас нет. Ну ладно, скорее на рентген и быстро со снимком назад, чтобы нам еще один день не потерять. В случае с пневмонией лучше перестраховаться, чем ее пропустить. Пневмония по-прежнему страшна и коварна. Течет нетипично и встречается довольно часто. И болеют ею, как правило, те люди, кто мало жалуется. В этом есть какая-то высшая Божья мудрость. Тяжелое испытание дается более сильной душе. Так что диагноз мой, скорее всего, правильный. Доктор, вас к телефону. Боюсь я телефонных звонков. Ничего с этим поделать не могу. От каждого звонка как бы ожидаю подвоха, боюсь, что скажут сейчас... Или больной отяжелел, или в стационар попал, или даже хуже того. Не могу ничего поделать, просто терплю свой страх, не даю ему границу переходить. Господи, помилуй. Звонит заведующий. Я к вам там больного послал, Вы уж там его примите без очереди. Это внук нашего бухгалтера. Вообще, вы понимаете, хорошо их там примите». «Да поняла, приму. Слава богу, никто не отяжелел. А насчет того, что я всех стараюсь принимать одинаково, я промолчу. Без очереди это да. Почему бы и нет, если это внук сотрудника нашего? И так у нас льгот практически никаких. Я бы ввела для медиков хоть лекарство, что ли, за половину цены». Симпатичный внук нашего бухгалтера оказался болен настоящей гнойной ангиной. Гнойные фолликулы в миндалинах, отечная шея, будем лечиться. Отношения с заведующим у меня хорошие. Слава богу, у него хватает ума или как бы внутреннего чутья не переступать рамок, не нарушать независимость участковых врачей. За это все прощают ему ярко выраженный холерический темперамент. Накричит, накричит, и тут же отойдет. За пазухой даже маленького камешка нет. Легкий, чистый человек. Был момент в моей жизни, когда я работала под началом тяжелого человека. Нет власти не от Бога, а вот плохая власть по грехам нашим или во испытания. А может, все вместе. Много, значит, было грехов у меня на тот момент. Эта женщина, директор, окружала себя определенным кругом подчиненных людей. Но подчиняться надо было полностью. Эти люди иногда даже физически ей служили. И убирали у нее дома, и ходили за продуктами. Причем это не были уборщицы. Это были люди с высшим образованием, которые работали здесь же. Высокой честью было сидеть с ней за одним столом во время ежедневного чаепития. Хорошим тоном считалось лезть, даже в неприкрытом, нескромном виде. Приветствовались подарки и подношения. Те же приближенные служили при ней доносчиками и наушниками. В несчастной этой организации нельзя было шагу ступить. Все мгновенно доносилось директору. Кроме того, она периодически тусовала своих слуг, по очереди приближая к себе то одного, то другого. И те, кого она отдаляла, испытывали страдания и ревновали друг друга к ней, как ревнуют мужа или любовника. Женщины-то были в основном одинокие, в основном разведенные. Мужа нет, дети выросли, кого любить, кому быть нужной. Тоской и слабостью веяло от приближенных нашего директора. Те же, кто подчиняться, присмыкаться перед ней отказывался, переходили в стан врагов и были предметом жестоких обсуждений, сплетен и пересудов. Бывало, про них специально запускалась сплетня, бывало, стравливали одних с другими и потом наслаждались, обсуждая скандал в своем узком кругу. Умная, властная, владеющая педагогическими методиками, умеющая понравиться, умеющая вовремя сказать нужное слово, жестоко убирающая все преграды на своем пути. Я не знаю, продолжает ли она еще работать. Я же ушла от нее, и больше меня там нет. Я пыталась бороться с ней, но потерпела поражение. Поражение физическое, в смысле ухода, в смысле невозможности изменить, сломать что-либо в самой системе, самой этой организации. Победа же моя осталась в моем сердце. Помилуй, Господи, всех, кто остался рядом с ней. Помилуй, Господи, бывшую мою директрису, вразуми ее, помоги ей. Да будет на то воля Твоя. Заходите. Миловидная, пухленькая, в уютной шерстяной кофточке. Такая вот мамочка-симпатюлечка, с такой же симпатюлечкой дочкой лет 5. Сейчас у меня будут просить больничный. Доктор, у нас вчера была температура 37,5, а сегодня я таблетку дала, и у нас 37, и вот насморк у нас. Да, эта мама приходит за больничным. Правильно, пора уже, целый месяц ее не было. Но разве я могу не верить, что было 37,5? Прости, Господи. «Больничный нужен?» «Да, доктор, я же работаю. Это у нас такая игра. Мысленно она мне говорит, спрашивай, спрашивай, а все равно больничный дашь, не имеешь права не дать». А я ей мысленно отвечаю, «Конечно, я тебе его дам. Но что ж ты так унижаешься и на ребенка своего наговариваешь?» А на его я говорю, «Ничего особенного не вижу. Так простуда небольшая. Полечитесь народными средствами». Потом она будет говорить, что температура вечерами 37,2, и кашель по ночам, и, скорее всего, выжмет из меня дней 10 своего больничного. Мне кажется, если бы она пришла и честно попросила дать ей больничный, я бы ей на 14 дней его дала. Но да бог с ней, лишь бы дети были здоровы. Конечно, служба государственная, зарплата мизерная, фабрика ее на ладан дышит, сама одета всегда в одну и ту же кофточку, муж, небось, пьет, одна радость на больничном посидеть. А что врет? Ну что делать? Может, и правда было 37,5? Прямо с порога встревоженная мать выпаливает. «Доктор, у нас живот болит сильно. Давно? Со вчерашнего дня. И рвало вчера. Температуру мерили? 37,4. Внимание! Это рефлекс. Это стойка, как у охотничьей собаки. Вечный призрак пропущенного аппендицита витает над каждой даже самой маленькой болью в животе. И сколько бы ни говорили, сколько бы ни боялись у каждого врача, наверное, есть свой пропущенный аппендицит. Есть он и у меня. Мой не окончился фатально. Он не был даже прободным. Он был на стадии еще бы немного и лопнул. Но я пропустила его, и мне сказали об этом. Родители ребенка приходили потом, вроде бы и без особых претензий, но я совсем не хочу повторения. Смотрю мальчика. Ему уже 7 лет, и у него смышленое личико, и он четко отвечает на все вопросы. Очень-очень похоже. Нашего хирурга сегодня нет, поэтому я вам сама направление пишу и иду вам вызывать скорую помощь. А вещи, доктор? А вещи вы ему потом сами принесете. Вещи — это не главное. Тут у меня можете в кабинете посидеть, подождать машину. Да нет, мы в коридоре. Ладно, только не убегайте, а то ведь аппендикс и лопнуть может. Это на тот случай, если все-таки они решат сбегать за вещами. Такие случаи бывали. Все мы люди живые, и все можем ошибаться. Есть у меня в глубине души история одна. Одна сокровенная история о врачебных ошибках, которая в подобных ситуациях всегда прошивает мне сердце, как молния. Чтобы ее рассказать, и всего приема не хватит. Благослови, Господи. Жила-была одна студентка мединститута, 5-го курса. Летом вышла замуж за сокурсника, забеременела первым ребенком, и появились у нее боли в спине. И все сильнее и сильнее. Обратились к гинекологу, все в порядке. Пошли к профессору гинекологии, благо кафедра тут же рядом. Профессор говорит, у нее нет доминанта беременности. Она у вас беременность отвергает, поэтому у нее такие боли. Положили студентку в отделение, стали лечить, доминанту вырабатывать. А боли все сильнее и сильнее. И выписали из гинекологии. Патологии не их. Ищите другую причину. Тем временем стала температура подниматься. Положили ее в терапию. Потом перевели в хирургию. Походу нашли воспаление плевры, но без пневмонии. Даже пункцию сдали, но гноя не нашли. Оставили в терапии лежать. Удивительные страшные силы появились у нее боли. Укол морфина помогал от силы на час, и боли снова возобновлялись, превращая тихую девушку в ревущего раненого зверя. Наркотики кололи ей постоянно. Стала она худой, так как есть совершенно не могла. Стала она желтой и отечной. Даже сделали ей пункцию грудины, чтобы подтвердить, наконец, диагноз лейкоза. Но нет, лейкоза не было. Матери сказали, что смерть ее — вопрос не то дней, не то часов. Но тут послал ей Бог внимательного дежурного врача. Так как она такая тяжелая была, почти безнадежная, то ее и лечащий врач, и все консультанты слушать уже перестали. Выслушал ее дежурный врач, а у нее легкая не дышит. Утром пригласили хирурга, пунктировали опять и получили почти литр гноя. И представьте себе, стали снова лечить, и стало ей легче. Только непонятно было, откуда все это взялось. Легче-то легче, вот только боли. А вот болям уже и не верит никто. «Мы тебя вылечили, — говорят. Уже у тебя ничего нет, а ты все наркотики просишь. Наркоманка, 3 месяца колем тебя». Решили перевести ее в специальную больницу, где делают операции по освобождению легких от спаек. Что-то же должно боли вызывать. Перевели туда, а потом оттуда. Слышала она, как по телефону ругались. «Вы что, — говорят, — куда вы там смотрите? На такую операцию беременную направлять?» Тут все вспомнили, что она беременна. И срок уже 28 недель. Просто за худобой видно не было. Короче, роды разрешали ее мучительно и долго. А закончилось все кесаревым сечением и смертью ребенка сразу после родов. Вот такие дела. После операции грудь перемотали, и вроде боли чуть-чуть притихли. Это я про физические боли, а не про слезы по ребенку. Дело к выписке. Стала она опять ходить, и опять боли, и снова сильные. На последней консультации два профессора, хирург и терапевт, решили выписать ее через пару дней. Болям же не верил никто. Правда, раздеть ее не сочли нужным. А вечером пришла медсестра очередные горчишники ставить и говорит: «А что, у тебя позвонки сзади всегда так выпирали?» Тут уже и студентка пятого курса смогла бы диагноз поставить. Но она и поставила. Утром сама попросила сделать себе снимок позвоночника. Довольно редкий случай. Это было не туберкулезное расплавление тел четырех грудных позвонков. Остеомиелит позвоночника. Сразу уложили ее на щит, запретили вставать. Сразу стало понятно, почему же были такие боли. Консультанта вызвали, чтобы перевести в специальную больницу, где лечат спинальных больных. Очень консультант удивлялся, говорил, в рубашке родилась. Это в том смысле, что гной прорывался в сторону легкого, а не в сторону спинного мозга. Трудно было поверить ей в страшный диагноз. Осмыслить перспективу, пролежать не меньше года прикованной к постели. И прогноз был очень-очень сомнительным. Предстояла тяжелая операция, исход которой был неясен. Как от наркотиков отвыкала, как делали операцию, как на ноги вставала и как дальше жила, это уже другая история. Один только доктор из всех, кто лечил ее, пришел проводить ее в ту больницу. «Прости, — говорит, — что не верили тебе. Не верили, что так больно тебе было. Спасибо ему. А теперь догадайтесь трех раз, кто была эта студентка». Когда перевели меня в это спинальное отделение, еще до операции я написала стихи, которым удивляюсь до сих пор. Вот они. Зачем мне несчастья чужие, надломленность судеб чужих? Ведь черные птицы кружили, извечные будут кружить. Зачем столь немалая доля в дележке вдруг выпала мне? И в пьяном веселье застолье, и в темной моей тишине. Спасите меня, погибаю под грузом несчастья немых. И все же всегда принимаю всех хворых, горбатых, хромых. Их в сердце своем принимаю, разрыв кулаком задержав. Я правлю, лечу, исцеляю и плачу. Откуда взялись? Неизвестно ведь даже было, буду ли я ходить. А я собиралась лечить кого-то. Спасибо, Господи. Валиваются вдвоем и мама, и папа, взъерошенные, взволнованные, прямо в пальто. На руках у папы драгоценный сверток в голубом одеяле. Ребенку не больше месяца. «Доктор, у нас беда. У нас температура 37,5. Сколько ребенку? 2 недели». «Вы ведь не с моего участка?» «Нет, доктор, ну, пожалуйста, нас посмотрите, у нас ведь температура, а наш врач будет через 2 часа». «Отказывать нельзя. Пойдите, разденьтесь, с ребенка одеяло снимите, спокойно заходите». «Приходит. И так и эдак ребенка кручу, и ничего плохого в нем не нахожу. Замечательный мальчик, вес и прибавка хорошая, вес около 4 килограмм. Папа и мама симпатичные, молодые, видно, что дитя от любви». Кормится грудью. Наконец меня осеняет. «А вы где температуру мерили?» «В прямой кишке». «Ну, слава Богу! Что ж вы, милые мои, сразу не сказали? В прямой кишке температура всегда на градус выше. Ставлю сама ребенку градусник под мышку и усаживаю мерить температуру. Так и есть. 36,5. Они еще не верят, долго переспрашивают, потом сами ставят градусник под другую ручку». Результат тот же. За время своей работы я давно привыкла к тому, что люди не верят. Я привыкла к тому, что перепроверяют, что бегают от одного врача к другому, а потом сверяют назначение. Анекдот на вызове. Вхожу, а меня спрашивают: «Доктор, а вы платный врач или бесплатный?» То есть они вызвали сразу платного врача и бесплатного. Потом они сверят назначение, и у них будет информация к размышлению. Это было со мной в начале работы на этом участке, когда еще не все больные знали меня в лицо. Если позволить себе малейшее чувство обиды на такие случаи, работа становится невыносимой пыткой, что может быть хуже, чем постоянные страдания от недоверия, от любого недоверия. Тем более тяжело в этом плане участковому. Сколько может быть над ним консультантов всех рангов и мастей? Спасибо, Господи. С течением лет ты научил меня спокойно переносить чужое недоверие. Вернее, научил мое сердце быть готовым к нему. И в то же время научил меня в достаточной степени доверять себе, своему опыту, своей бдительности, что ли. И я спокойна. Если хочешь, иди к любому консультанту, проверяй. Твое право. Я же отвечаю за то, что говорю я. И частенько больные, мои любимые, пройдя множество консультантов, возвращаются в поликлинику с самым банальным вопросом. «Доктор, а что же нам все-таки делать?» Не то, что ко мне такой хороший возвращаются, а в поликлинику, к своему задерганному участковому. А иногда люди идут на прием к врачу с четким желанием услышать именно то, что они хотят. Иногда это осознанно у них, иногда нет. Вот и эти молодые, симпатичные решили, что ребенок у них болен. Они уже настроились свернуть горы. Они, несомненно, уже подключили всех знакомых и договорились о платных консультациях где-нибудь в институте педиатрии. И тут вдруг такое. Простая элементарная ошибка от незнания. И не надо сворачивать гор. Пусть посидят маленько. Надо дать им время прийти в себя. Сейчас я задам им пару вопросов. Потом расскажу маме, какая она молодец, что кормит грудью, и малыш хорошо прибавляет в весе. Ну все, до свидания. Приходите, когда вам будет месяц, на прививку. Доктор, а можно мы к вам придем? Это значит, что они поверили и успокоились. Да нет, лучше уж к своему участковому. И врач у вас на участке хороший, и вам это будет удобней. Если придут ко мне, я их не выгоню. По идее, я могла бы им сказать: «Хотите ко мне? Приходите платно». Но язык не поворачивается. Ладно, об оплате как-нибудь потом. Пока же надо принимать. Очередь, по-моему, стала еще длиннее. Принимая трех простуженных, и, конечно, входят они. Так всегда. Только стоит подумать, как мысль твоя материализуется. Они похожи друг на друга. Мать и дочь. Обе высокие, беленькие, бледные, даже не бледные, а сероватые. Выкладывает из сумочки ворох бумаг. Девочка страдает стойким субфебрилитетом, то есть постоянно повышенной температурой, невысокой, где-то до 37,3-4. Страдает в течение 3 месяцев. Видно, что обе они устали смертельно. Может, они устали не от субфебрилитета, от того обследования, которое им пришлось пройти. На моем столе и кардиограммы, и энцефалограммы, и рентгенограммы, и компьютерные томограммы, и куча анализов, и куча заключений всяческих консультантов. Результат обследования практически нулевой, то есть в том плане, что отрицательный результат – это тоже результат. Такой уровень обследования, как у них, обязательно выявил бы болезнь, если бы она была. Но мама продолжает настаивать. «Доктор, скажите, куда нам еще обратиться?» «Вы прошли практически полное обследование». «Доктор, но ведь никто нам ничего не говорит. А температура как была, так и есть». «Послушайте», — говорю я ей. «Девочка чувствует себя неплохо. Гемоглобин высокий, тяжелых изменений ни в одном органе не найдено. Хотите самый простой совет? Совет от человека-практика. Поступите так. Во-первых, дайте ей хороших таблеток от глистов, называя таблетки». «Доктор, но ведь у нас ничего не высеялось». «Ну и что? Глисты не всегда и не все высеваются. Вот дадите таблетки, а через 2 недели еще раз дадите. Так положено. А во-вторых, в течение этих 2 недель обещайте мне, что вы не будете мерить температуру. Даже не будете смотреть в сторону градусника. Доктор, ну как же? Это будет очень важно для установления диагноза. Поверьте мне на слово. Пусть это будут у вас контрольные 2 недели. Мне бы очень хотелось, чтобы она послушала меня. Я не могу сказать ей, чтобы она перестала мерить температуру совсем. Это обидит ее и толкнет на новый круг хождения по специалистам. Не исключено, что само по себе это длительное хождение приведет к какой-нибудь на этот раз настоящей тяжелой болезни. Я не говорю ей о том, что срок в 3 месяца приблизительно соответствует сроку начала учебы. И здесь я сейчас ей помогу. Учитывая ее субфебрилитет, давайте продумаем, как нам быть с учебой. Физкультуру любишь? Конечно, нет. Пока будет освобождение. Теперь ты мне скажи, какой предмет тебе больше всего не нравится? Английский? Конечно, учительница придирается. От английского я тебя освободить не могу, но имею право дать тебе дополнительный выходной. А в какой день вы с мамой сами определите. Да, пока на 2 недели, а потом мы с мамой твоей решим, как нам быть. Кажется, мамаша принимает мой вариант. Вижу, что напряжение ее немного спадает. Она, наверное, сама что-то такое чувствовала, но остановиться самой ей просто не по силам. В кабинете просто физически ощутим материнский страх потерять ребенка, страх не разглядеть, пропустить страшную болезнь. Этот страх мешает матери как-то иначе взглянуть на проблему. Она как бы скрыта, отгорожена своим страхом. Так и бьется в нем, бьется изо всех сил. Легче свернуть горы обследований, чем увидеть причину в каком-нибудь маленьком школьном конфликте. Ведь маленький школьный конфликт тянет за собой что-то другое, давнее и застарелое, о чем матери вспоминать-то совсем не хочется или уже не может. Легче таблетками полечиться, чем проблемы решать. Она уже дошла почти до предела. Она уже понимает, что болезнь дочери ускользает от ее контроля, что она может даже разрезать себя на куски, но не может ничего изменить. Мешает самое главное – неумение остановиться в какой-то момент и сказать: «Все, Господи, я все сделала, что могла, а дальше да будет воля Твоя». Мешает отсутствие веры. То самое главное, что освобождает человека от навязчивого неврастенического страха. Только вера перестает толкать человека на длительные мучительные поиски. Поиски чего? И где? А всего. И везде. Это касается здоровья в такой же степени, как и всего остального. И нельзя человеку сказать: «Все, с сегодняшнего дня смените, пожалуйста, мировоззрение. Прекратите биться головой о стену, когда рядом расположена дверь. Это тебе не таблетки от глистов». «Вы верующие?» «Да нет, доктор. Сейчас все верующие, а мы в церковь не ходим. В детстве крещеные, вот и все». Девочка вышла, а маме я говорю на прощание: «Вы сходите в школу. Лучше так, чтобы дочь ваша об этом не знала. Поговорите с учительницей английского. Может, там конфликт какой-то или ссора. Может, она там что-то не успевает. Может, вам дополнительные занятия нужны или что-нибудь еще. А температуру не мерьте. Сделайте себе каникулы на 2 недели. А сами попробуйте все-таки помолитесь за нее, хоть дома. А дальше видно будет». «Да, дай Бог. Дальше все будет видно». Люди кавказской национальности ходят обычно по двое, а то и по трое. Особенно те, кто приехал недавно. Или муж приводит жену с ребенком, или та, что лучше говорит по-русски, приводит ту, что похуже говорит. Вот и сейчас сразу 2 азербайджанки. Они привели простуженного мальчика лет 6. Полиса и прописки нет. Однако мальчик пристроен в детский сад. «Доктор, ты толко хорошо смотри. Мы тебе заплатим». «Смотрю. стараюсь ничего не пропустить. Кстати, платят они, как правило, потом не очень охотно. Больше разговоров. А когда поживут здесь, в Подмосковье, подольше, некоторые просто обманывать начинают. Говорят, заплатим, а уходят, не заплатив. Официальная оплата у нас через бухгалтера. Должна быть квитанция, и с этой квитанцией врачу доходит около 20%, а медсестре меньше 10. И почему-то всегда плохо доходит. То потеряется где-то, то платит половину, и то месяца через два. Кришна, беру деньги от бесполисных, беру без конторы. Часто за счет этих денег только и можно прожить, дотянуть до получки. Был такой момент в моей жизни, когда я работала в детском учреждении, в таком полузакрытом интернате. Работала я там старшим врачом, и в мои обязанности входила проверка закладки продуктов, вообще проверка кухни. Это был довольно трудный момент моей жизни. Очень трудно было видеть столько воровства. Воровства у беззащитных, у детей, у сирот. Причем директор учреждения принципиально закрывала на все это глаза и, вероятно, стояла во главе всей этой системы. Да-да, это была та самая директриса, которая тасовала своих приближенных. Вот кладовщица была приближена к ней постоянно, хотя и держалась на некотором расстоянии. До сих пор помню величественную и недоступную фигуру этой кладовщицы и выражение ее лица. Лицо это говорило открытым текстом. «Проверяй, проверяй. Все равно повара сделают так, как я скажу». И повара все так и делали. Если мне удавалось поймать какое-то грубое нарушение, повара всегда брали вину на себя, выгораживая кладовщицу. А я оказывалась в положении гонителя, что довольно сложно в закрытом коллективе. По прошествии времени я познакомилась с поварами и кухонными работницами поближе и даже подружилась с ними в такой мере, что могла просто спросить у них: «Девочки, почему же вы все время все на себя берете? И выговоры, и даже переводы из поваров кухонные?» Ответ был прост. «Мы тебя уважаем», — говорили они, — «потому что ты не берешь. Но если мы пойдем против кладовщицы, то есть против директора, то мы вылетим отсюда в 6 секунд и потеряем даже ту малость, которую имеем. Ты врач, у тебя специальность есть, вот ты и не боишься. А у нас зарплата такая, что можно с голоду умереть. Только то и есть, что вот эта кухня. Город маленький, вылетишь, работы не найдешь. Вот так и сидим». Я оказалась в одиночестве, как часто бывает в таких случаях. То есть недовольных директором было много, даже жалобы писали, но на открытую борьбу никто не решался. Закончилась история без прокуратуры. Я пошла к директору и все в открытую сказала ей, прося одуматься и сменить свою тактику, то есть разобраться с кладовой и всей порочной воровской системой. Выложила и факты, собравшиеся у меня к тому времени, за что мне очень быстро и предложили уволиться. Я не следователь и не могу правильно и документально подтвердить меру ответственности и директора, и кладовщика, и кухонных, и свою собственную. В смысле уголовной ответственности. Да и уголовная ответственность у нас часто бывает двуликой. Богач получает 6 лет условно, а то и вовсе от суда как-то отмазывается. А бедняк садится на всю катушку. Наверное, в моем случае кухонные бы сели. А ведь воровство — смертный грех. И какая мера ответственности перед Богом? Как будешь, Боже, тех судить, у которых не своруешь, с голоду умрешь? Как, Боже, будешь тех судить, кто дал людям такую зарплату, на которой крупными буквами написано «остальное сам своруешь»? Ведь просто пропитаться на эту зарплату невозможно, не говоря ни о чем другом, что составляет жизнь человека. Кто придумал участковым врачам такую маленькую зарплату, наверное, то же самое имел в виду. Еще Гиппократ говорил: «Врач должен быть хорошего цвета и хорошо упитан». А кому расскажешь о своем головокружении в продуктовом магазине? Засмеют. И про свой обед из макарон с томатной пастой. Это все было. Было. Сейчас у меня бывают и вызовы платные, и консультации, и вот бесполисные лица. Вызовы балансируют на тонкой грани между оплатой и благодарностью. Но в глубине души и родители ребенка, и я знаем, что это оплата. А еще так бывает. Говорят, возьмите, доктор, мы же знаем, что у вас зарплата маленькая. Это уже балансирует где-то между оплатой и милостыней. Тут только Господи, помилуй, помогает. С удовольствием перешла бы на законную и достойную оплату от государства. С удовольствием работала бы в платной системе, только законной и не обирающей меня, чтобы не 10 рублей со 100 взятых с человека доходило до меня. Иначе слово «оплата» потеряет смысл и все опять вернется на круги своя. Только будут обворованные врачи и пациенты. При современной зарплате я получаю приблизительно 50 рублей в день, если на одну ставку работать. Больных же в день не меньше 20, не считая эпидемий. Можно посчитать, сколько получается за одного больного. Прости, Господи. Остаюсь я так, как была. Практически так, как девочки мои кухонные. Получается, что люди дают мне то, что должно было бы дать государство. И как бы это простить должников наших. Когда взяла я в руки первую живую сотню, жгла она мне руки. И только исповедь помогла мне примириться с собой. Бери эти деньги, если дают их тебе за твой труд. Бери их, как из рук Божьих. Только не вымогай, не требуй. Будь милостив, Господи, за всю меру моей вины. Входит бабушка Славика. Оформляет инвалидность, вернее, перекомиссия. Мальчик-инвалид, причем прогноз известный. Папа бросил маму на раннем сроке беременности. Ребенок родился с виду нормальным, но очень скоро была у него выявлена единственная почка и та, пораженная гидронефрозом. Мальчик очень симпатичный, разумный, ему уже 5 лет. Бабушка души в нем не чает. Всюду ходит с ним, развивает, лечит. Маму мы почти не знаем. Знаем только, что много работает и что замуж не вышла. Бабушка не произносит лишних слов, молча смотрит анализы, молча берет справки. Перед уходом достает 2 коробки конфет и кладет на стол. Для меня и для медсестры. Спасибо. Хочется склонить голову перед молчаливым достоинством человеческого несчастья. Хочется сказать что-то особенное, что помогло бы ей. Но слова останавливаются в горле. Помилуй, Господи, Славика и бабушку, и маму его. Продли, Господи, годы жизни его, ведь иной надежды у него нет. Может, хоть призрачная перспектива пересадки почки. Дальше проходит, как по заказу, 2 молодых и симпатичных мамочек с 2-летними детишками. Эти оформляются в детский сад. Само по себе дело хорошее. Однако, скорее всего, вернутся все через 2 недели. Все будут болеть, а все мамаши будут сидеть на больничных. Хорошо еще, если через 2 недели. Рекорд у нас был 4 дня. И все равно не слушают. Все равно оформляют. Риск заболевания детей никого не останавливает. Бывают, конечно, случаи, когда вопрос зарабатывания денег молодой мамашей очень насущный для семьи. Но в основном аргумент определения ребенка в сад такой. Он, она, так мне уже надоело. Я уже сидеть дома не могу. Я уже дома одурела. Я хочу уже одеться и в люди выйти. Вот так оформляют. Поэтому аргумент, что ребенок будет болеть, почти не действует. Медсестра измеряет вес и рост, приводит в порядок прививочные карты. Выписка длинная, возни много. Собираю интервью. От какой беременности и родов, как рос, чем болел и так далее. И пока я пишу длинную выписку, я думаю о стариках, которых бросают собственные дети. Мысль эта возникает помимо моей воли, как-то издалека. Иногда, нечасто, даже в картинках, то есть как бы применительно к данному конкретному лицу. Что мы сеем, познаем во время жатвы. Я не гоню эту мысль. Она уходит сама в суету приема, прячется за другими мыслями, и вот ее уже совсем не видно. а на столе лежит уже готовая выписка в детский сад. Снова оформление инвалидности. На этот раз мама с тяжело идущим перекрученным ребенком, ДЦП. Детский церебральный паралич. Кто виноват, Господи? Он или родители его? Ребенок умственно сохранен, занимается во втором классе по общей программе. Сколько сил кладет эта хрупкая женщина на своего мальчика, только Бог знает. А вот папа от них ушел. Не выдержал сына инвалида. Пишу им заключение и за лор-врача, и за хирурга, чтобы было ходить меньше. Окулиста и невропатолога пусть лучше проходят. Вдруг что-то изменилось. Еще раз сжимается сердце перед человеческим страданием, перед мужеством человеческой борьбы, перед материнской любовью и, простите, перед отцовской слабостью. За что еще уважаю эту женщину? За то, что она никогда никого не винит. Часто родители больных ДЦП винят врачей, уверяют, что ребенок был нормальный, а врачи в роддоме все неправильно делали, и вот. Такие случаи есть, но их мало. Обычно ребенок болен уже внутриутробно. И если есть смысл кого-то винить, то только себя. А вот это самое трудное. Самое трудное, но только так можно что-то исправить, даже в таком случае, как детский церебральный паралич. Мать это не очень идет на контакт, она скорее замкнута. Общение только по делу. Я видела ее с мальчиком в церкви у нас. Не часто, правда, но видела. Помилуй ее, Господи. Соверши, Господи, чудо. Распрями его ноги и руки. До свидания. Специалистов пройдете, можете за выпиской без ребенка прийти. Загляните, мы вас без очереди вызовем. Хоть что-то сделать для нее. Мой крик, постоянный крик. Помилуй. Чем еще помогу я им? Мы носим проклятие ушедших родов. Мы плачем от лжи и измен. В объятиях своих городов и годов, без альтернатив и замен. О, Боже, помилуй, я буду кричать, ослепших в колодцах дворов, старушек, детишек и чахлых внучат, милицию и докторов. Вот входит мама с девочкой, долго-долго кашляющей, всеми средствами лечной-перелечной. Мать худая, высокая, еще совсем молодая, усталая, измученная. Девочке 6-й год. Вся драма разворачивалась на наших глазах. Сначала папа загулял, потом ссоры 3 месяца, потом несколько судов, драматический раздел квартиры и имущества. И все это время девочка болела, то больше, то меньше. Чем только мы ее не лечили. И только-только она стала поправляться, к аллергологу они сами поехали, я не посылала. Тут, так сказать, беру грех на душу, не посылаю, вернее, посылаю редко, когда уже совсем положение безвыходное. Если ребенок хоть плохо, хоть через месяц, но выздоравливает, то не посылаю, потому что аллергологи по новой классификации ставят сразу диагноз бронхиальная астма. А раз диагноз, то и лечение. Сразу куча спецпрепаратов, ингалятор гормональный, и все проходит. И когда они приходят от аллерголога с назначенным спецлечением, с полным набором лекарств для выписывания на бесплатных рецептах, я испытываю горечь. Испытываю такое чувство, как будто не сделала что-то важное. Я не объяснила, не убедила мать, что в глубине страдания ее дочери чаще всего лежит болезнь духа, глубокая, нераскаянная болезнь души. Горечь это бывает и в других случаях, но почему-то особенно при оформлении на диспансерный учет свеженькой, новоиспеченной бронхиальной астмы. Конечно, по-разному бывает. И астма разная бывает. Бывает и такая, с которой не справиться без спецпрепаратов, и даже не справиться со спецпрепаратами. А вот выздоровевших после спецпрепаратов я пока не видела. Мне все время кажется, что можно попытаться справиться без них, что надо еще побороться, что надо родителям дать еще время, чтобы понять что-то важное. Надо продлить время для борьбы с болезнью. А честнее сказать, Может быть, еще немного, и мать этой девочки придет к своему покаянию. Еще немного, и она станет на единственно правильный путь в отношении этой болезни и всего остального тоже. Кажется, еще немного, и придет к ребенку та самая единственная помощь, которая исцелит его. Я же страдаю от своей немоты. Часто, почти всегда, слова мои не имеют отклика. Конечно, им, больным моим, станет легче. Сейчас они начнут систематически дышать через ингалятор, и у них возникнет иллюзия выздоровления. Им станет легче, не в чем и незачем будет каяться. Духовная природа этого страдания отодвинется еще дальше, может быть, до того момента, когда ингалятор перестанет им помогать. Произойдет привыкание. Человек быстро привыкает к своему зависимому положению. Пусть это даже будет зависимость от ингалятора. А мамаша вроде бы как даже с упреком. Вот, доктор, вы нас не посылали к аллергологу, а у нас, оказывается, уже астма бронхиальная. Тут срабатывает стереотип названия, наименование. Да, конечно, мы с вами знаем, как она у нас долго и часто болеет. Хотелось без этих противоастматических препаратов справиться. Я делаю последнюю попытку. Знаете, ведь не зря говорят, что все болезни от нервов. Мне кажется, перед тем, как начинать лечение, вам надо еще раз в своих отношениях что-то проанализировать. Вы ведь крещеные? Да. Может, надо крепко Богу помолиться, чтобы вразумел, в чем дело, что надо менять, от чего избавляться. Как сказать ей, такой измученной, разведенной, находящейся с мужем в длительной имущественной тяжбе, что причина на 90% в ней, а куча противоастматических препаратов — это просто следующая ступень, но в обратную сторону от здоровья и от правды, наконец. Да, я пробовала. Ну вот и хорошо. Я по опыту знаю. Надо сначала того простить, на кого больше всего обижаешься. Вот мужа своего попробуйте простить. Нет, нет. Но вы подумайте. Это не значит, что вы должны ему снова на шею броситься. Просто в душе надо простить. Чем больше мы прощаем, тем больше Бог прощает нас. Мы освобождаем от греха свое сердце, а Бог освобождает нас от болезней. Иногда и не знаешь, за что и как, но это случается, поверьте. Никто не придет к Господу, пока призван не будет. Призови ее, Господи, призови и вразуми. Трудно объяснить человеку, что его болезнь имеет причину духовную, что сам человек со своими болячками — это не что иное, как отражение своей собственной больной души. Вот на поликлиническом приеме приходит человек к врачу и говорит: «Доктор, как мне избавиться от болезни? Но учтите, я сам при этом категорически меняться не хочу». Доктор отвечает: «Вы уже немного изменились. Вы сидите дома, не рветесь по своим делам. Вы ограничили свою пищу. Вы испытываете боли, поэтому не можете ругаться на своих родных». Больной возмущен: «Но я не хочу этого. Я хочу, чтобы было все по-старому. А если вы, доктор, не дадите мне хорошие таблетки, чтобы все стало на свои места, значит, вы плохой доктор». «Доктор, вы не думаете, что Бог вам подсказывает? Изменитесь сами, и болезнь ваша отступит». «Я не верю в Бога. Все это ерунда. Просто вы не умеете лечить. Я ухожу от вас к другому специалисту, который назначит мне правильное лекарство». «А как же смертные грехи?» «Смертный, значит, ведущий к смерти. Иногда ведь к смерти через болезнь. А как же 10 заповедей, которые мы все нарушаем?» «Доктор, вы еще мне про Адама и Еву расскажите». «Может, рассказал бы, если бы вы могли услышать. И пока он сам не поймет, пока Бог не откроет ему глаза, он будет ходить от врача к врачу. Ибо и проповедник-то кто? А вот этот врач участковый, на котором и самом от всяческих грехов живого места нет, не слышит такого проповедника. Зов Божий еще надо услышать. Надо иметь достаточно обостренную душу, часто обостренную именно болезнью. Себя вспомнила, ведь тоже услышала не сразу. И после первого зова тоже все не сразу, не сразу. Я помню этот миг. Я хорошо помню миг первого зова, когда перевели меня еще беременную в больницу для операции по освобождению легких от спаек. Определили в палату, расположенную в конце коридора. Как я теперь понимаю, про спайки только мне говорили. На самом деле предположительный диагноз был другой. Женщина, лежащая на соседней койке, вся обвешанная какими-то шлангами и проводами, спросила меня: «Тебя-то зачем сюда, в эту палату?» «Не знаю. Это же смертников палата. Я тут умираю». «Как же? У меня рак легкого. Меня разрезали, зашили». «Откуда вы знаете?» «Да врачи врут. А медсестра моя знакомая мне все рассказала. Я с ней по-честному до операции договорилась. Да и дышать уже совсем не могу. Я, наверное, тоже умираю. Мне плохо, а никто не знает, почему. Ты что, беременна?» «Да». «Ты выживешь. Я чувствую. Отодвинь занавеску. Вот, смотри и молись». Я отодвинула оконную занавеску. В желтом от смога петербургском небе среди голых осенних ветвей плыла подсвеченная прожекторами бело-желтая колокольня. Казалось, что она не касалась земли. Чувство щемящей чистоты какой-то неземной, возвышенной силы исходило от нее. И боль, и вся суета больницы, и даже близко стоящая смерть отошли на второй план, отодвинулись, исчезли. Я была некрещенной, и не знаю, какой была моя молитва. В ней не было слов, в ней не было просьб. Не то чтобы я каялась, я просто предстала. Я не просила о выздоровлении. Я не ощущала времени. Невыразимое спокойствие, подобное утреннему штилю на море, снизошло в мою душу. Через некоторое время я очнулась, твердо зная, что Бог есть и что я буду жить. А вот настоящее превращение верующего человека произошло уже намного позднее. У Бога всему время свое. Вот то стихотворение, которое написано там, в той палате смертников. Вернее, несколько строк нацарапала я тогда на кусочки оберточной бумаги, назвав их предсмертными. Но они оказались не предсмертными, а преджизненными. Коло-около в желтом небе плывет белая колокольня. Колокольня в тумане небыль в желтом небе плывет тихонько. Коло-около тишиною и туманом оденет ветки тополей безнадежно голых, тополей безнадежно редких. Колокольня оправлена в раму фиолетово-белого цвета, и за этой рамой больше ничего уже нету, нету. Коло-около колокольня проплывает в ночи, качаясь, и болит моя боль не больно, и покаясь в грехах, не каясь. Колокольня плывет за мною в высоте, тишине и блеске, и как два крыла херувима казенные занавески. Щедрый, милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. И мы еще живы, мы и выздоравливаем, мы и лечим. И дай нам, Боже, понять, чего же надо-то нам, детям Твоим. Рецепты на спецпрепараты выписаны. Все. Теперь на подпись к заведующему, и можете лекарства в аптеке бесплатно получать. До свидания. Счастливо вам. Держитесь. Все еще наладится. Жизнь не кончается, даже если развод. И даже если астма бронхиальная. До свидания, доктор. Может, услышала хоть что-то. Медленно подходит прием к концу. Сил уже почти не осталось. Не то, что есть хочется, а просто слабость где-то в шее, в коленках. Мозги просят отдыха, тело просит передышки. Они живут близко, но приходят всегда за 5 минут до конца. Мама с двумя детьми, которые постоянно простужены, выздоравливают плохо и всегда требуют много внимания. В душе поднимается протест. Ведь мать делает так совершенно сознательно. Она знает, что я все равно приму ее. Кругловатые глаза смотрят с уверенностью, даже с некоторой запальчивостью. Бывает, что люди просто опаздывают или расписание не знают. Но эти... опять. Когда же вы научитесь вовремя приходить? Еще без 3 минут, доктор. Неужели я вас успею принять за 3 минуты? Доктор, простите нас, но мы опять кашляем. Да так сильно, и вчера было у Вовы почти 38, а у Саши 37,2. Кашель давно? Все, поехали. Заканчиваю с ними в 1:30 вместо 12. Кстати, ну спасибо, эта мамаша очень скупа. Уходя, говорит «до свидания», а то и просто молча уходит. 3 минуты сижу, не могу двинуться с места. Медленная и не очень ясная мысль приходит ко мне. Я думаю, выздоровели бы ее дети быстрее, если бы она пришла к началу приема, а уходя сказала бы «спасибо». А если бы она мне еще коробку конфет принесла? Нет, это уже была бы не она. И дети не ее. Не то, что нужна мне ее коробка конфет. Ей, пожалуй, она нужнее. Потому что благодарность — это такое чудо на земле, которое сродни любви. И редкость настоящей благодарности практически библейская — 1 к 10, как в притче о 10 прокаженных. Из 10 больных по-настоящему врача благодарит 1. Причем форма благодарности самая разная, но чувство в душе всегда возникает одинаковое. Настоящая благодарность возвышает и того, кто благодарит, и того, кого благодарят. После того, как перевели меня в спинальную больницу, стали готовить к сложной рискованной операции на позвоночнике. Оперировала меня хрупкая и очень пожилая женщина-врач – Анастасия Владимировна. Всю жизнь она проработала в этом отделении, потеряв мужа и сына в автомобильной катастрофе за много лет до того момента, как я в это отделение попала. Конечно, я переживала, плакала перед операцией. Я ведь была студенткой 5-го курса мединститута и прекрасно понимала, что могу остаться парализованной, прикованной к постели до конца своих дней. Анастасия Владимировна пришла вечерком, села ко мне на кровать и говорит: «Поверь мне, есть вещи, над которыми мы не властны. Я делаю операции всегда одинаково, но результат бывает разный. В лучшем случае ты будешь полноценным человеком, сможешь даже родить. Институт уж точно закончишь. А в худшем? А про худший мы не будем говорить. Давай будем единомышленниками и будем говорить только о лучшем». Я не знаю, была ли она верующей. В то время я не думала об этом. Но она была моим ангелом. У нас, вернее, у нее, получился лучший вариант. Настоящее щемящее чувство благодарности к ней всплыло в сердце не после выписки, а после рождения 1-го сына. Я приехала в больницу с огромным букетом цветов. В вестибюле встретил меня ее портрет в черной рамке. Она умерла накануне, прямо в отделении, не дойдя нескольких шагов до ординаторской. Смерть ее была внезапной, а жизнь ее была служением. Помилуй, Господи, рабу Божию, Анастасию. Примите от меня, мой дорогой доктор, запоздалую благодарность, все мои цветы и конфеты. Простите меня все, кому я была неблагодарна на всем протяжении жизни моей. И тут прибегает запыхавшаяся, расстроенная мамаша со снимком в руках. Пневмония подтвердилась. «В стационар поедете?» «Доктор, пожалуйста, у меня еще 2 дома. Тогда давайте я вам все лечение распишу, а вы мне пообещайте, что будете ходить через 1-2 дня, чтобы вы были у меня под контролем. И еще... вы должны понять, что это не просто простуда, а болезнь, от которой может быть очень плохо. Спасибо, доктор. Мы придем через 1 день. Ну, теперь все. Сейчас посижу чуть-чуть и по вызовам. Где там мой бутерброд? И пока я жую свой бутерброд, я думаю о том, что за годы врачебной работы сложились у меня правила, которых я стараюсь не нарушать. А сложились они, начиная с той ночи возле буфета в хирургическом отделении. Первое правило называется «дай закурить». Это значит, скажи хоть слово, хоть что-то лично ему, тому, кто пришел к тебе. Если надо, откажись от себя. Второе правило называется «ты терпеливый». Это значит, даже если это не совсем правда, подбодри его. Скажи ему что-нибудь хорошее. Может, скоро это превратится в настоящую правду. Третье правило – не задергивай занавеску. Это значит, не ощущай своего преимущества, одетого перед голым, дающего перед просящим. Это значит, не используй его, пока он голый, в своих целях. Это правило всегда мешало мне заводить нужные знакомства. Ну и ничего, и без них прожила. Да, уже почти прожила. Четвертое правило. Давай я тебя послушаю. Это значит, даже если все явно и понятно, всегда есть вероятность того, что ты чего-то не видишь. Поэтому послушай даже тогда, когда совершенно не хочется. Пятое правило. Прости, что я тебе не верил. Это значит, верь ему. Соблюдай свою врачебную презумпцию невиновности. Если его крики не укладываются в сложную тобой клиническую картину, значит, смени картину или хотя бы допусти возможность ее изменения. Шестое правило. Качество не зависит от денег. Это значит, принимаю я деньги как от Бога, с благодарностью, а работаю всегда одинаково, и с платными, и с бесплатными. Седьмое правило. Не жди благодарности. Благодарность придет из Божьих рук, когда будет надо. Восьмое правило и последнее. Все в руках Божьих. Это значит буквально все в руках Божьих. И я, и больной, и результат лечения, и даже количество вызовов, чтобы не роптать. Если есть у тебя силы, постарайся, попробуй объяснить и больному, что все в руках Божьих, в неизменных и вечных, имеющих высшую справедливость в Божьих законах. Вот если бы еще смогла я всегда выполнять свои правила. Вот опять. Совесть останавливает меня где-то в самой середине приема и всплывает в памяти то каталка в коридоре, то боль очередной плевральной пункции, то просто голубые глаза Ивана Георгиевича, Царство Небесное ему, который смотрит на меня и спрашивает: «Ну, как работает с тебе?» Вот и все, кажется. Сколько там сегодня вызовов ждет меня? Вызовы. Страна регистратуры встречает меня своей всегдашней суетой. Позвольте мне пропеть хвалебную песнь регистраторам и в их лице всем работникам всех справочных служб. Я люблю находиться здесь, в самом сердце, а точнее сказать, в солнечном сплетении всей поликлинической жизни. От того, как работает регистратор, как ответили больному, как нашли карточку, зависит, с каким настроением больной придет ко мне в кабинет. Насколько мне придется меньше сил потратить на убеждение и на лечение больного, часто зависит от регистратора. И наоборот, если больного завели уже на подступах, увы. Здесь как бы оперативный штаб. Здесь мелкие и крупные наши тайны, здесь выплескивают свои эмоции не только больные, но и врачи. У нас нет ординаторской. Здесь по этой тонкой стеклянной перегородке проходит граница, которая делит окружающую среду на две четких половины. Они и мы. Они – это пациенты. Мы – это сестры и врачи. Нет, я не могу больше. Это моя коллега, доведенная до порога терпения. Они вызвали меня на температуру 38. Прихожу, а у них уже 3 дня назад все прошло. Говорят: «Извините, доктор, я на прием опоздала, вы мне справку не дадите? Ребенку уже 8 лет, а я топала на 8-й этаж пешком, без лифта». «Да-да», — кивает регистратор, киваю я. «А что сделаешь? Таких случаев сколько угодно. И Иногда вызывает только потому, что у них лифт в доме сломался. Лень по лестнице на прием идти. И врут, врут. Врут про температуру, про сроки болезни, про то, как лечились и как не лечились. Как-то меня вызвала 18-летняя девица. Мы обслуживаем детей до 18 лет, пытаясь убедить меня, что простужена. Однако выхлоп из ее рта говорил совсем о другой причине недомогания. Но как это доказать, подтвердить? Нет такого механизма, который защищает участкового врача от поведения больных, граничащего с прямым издевательством, по крайней мере, от унижения. Часто встречают, не стесняясь, в нижнем белье, в неприбранной квартире, не берут из рук пальто, не предлагают стула, вызывают ради больничного, не слушая назначений, тем более не выполняя их. Иногда вызывают брезгливо, как нечто противное, но необходимое, не пуская дальше кухни своей богатой и ухоженной квартиры. Подозрительно косятся на твои видавшие виды туфли, на не очень модное и недорогое пальто. Иногда, наоборот, ребенок находится в такой грязи, что не знаешь, как подступиться. Нет четких критериев, когда надо принимать вызов, а когда можно спокойно, на законных основаниях отказать в приеме. Особенно тяжело во время эпидемии, когда число вызовов зашкаливает за 20, и врачи работают на грани своей физической выносливости. Вот тогда вызов на 39, когда на самом деле оказывается, что 37,2 вчера было, воспринимается как тяжелое оскорбление человеческого достоинства врача. Это одна из причин, наряду с нищенской зарплатой, почему молодые врачи не идут в участковые. Посмотрите, кто в поликлинике? Старая гвардия в основном. Эдакая мрачной получилась у меня другая сторона моей медали. Ведь на первой стороне по-прежнему сияет бескорыстная и чистая профессиональная помощь людям, закрывая собой всю черноту другой стороны. Иначе работать было бы невозможно. И я держу свое врачебное достоинство, держу, несмотря ни на что, пытаясь в любой ситуации остаться сначала врачом, а затем уже все обиды, все унижения и все другие издержки профессии. Помогите участковому. Помогите своему участковому педиатру, государственные мужи. Или вы даже не знаете, что мы еще есть? Мы не вымерли. Мы остались в детской поликлинике. Мы еще ходим на первый патронаж к новорожденному. Мы еще лечим ангину, ветряную оспу. Вспомните себя маленького, обмазанного зеленкой. Вспомните, с каким почтением ваша мама встречала участкового врача, как прибирала квартиру перед его приходом. Я молюсь, всегда молюсь про себя. И так вот выдерживаю другую сторону медали. Может быть, то, что я стала участковым сейчас, уже в такие зрелые годы и не случайно. Ты, Боже, привел меня сюда в тот момент, когда я могу уже выдержать эту работу. И я смотрю на своих коллег с нежностью, как на собратьев по ремеслу и по духу. Сколько там сегодня у меня вызовов? 9? Помоги, Господи. Участок мой недалекий, рядом с поликлиникой. Машиной пользуюсь редко. В основном хожу пешком, хоженными, перехоженными, меренными, перемеренными дорожками. Наблюдаю по дороге, как сменяют друг друга времена года. Появляются первые почки, затем деревья вдоль реки покрываются ярко-зеленой листвой, так что даже начинает кружиться голова от зеленого цвета. Потом наступает любимая моя пора — золотая, желтая, красная, малиновая осень. Взлетает над кронами деревьев пронзительная небесная сень. Открывается великая тишь, благодать природы. Затем опять зима, мороз, шуба, шарф, шапка, бедный участковый. Хочешь, не хочешь, а раз 20 в день, а то и больше, оденешься и разденешься. Трудный для меня еще один момент — весна, когда сходит снег и проявляется на поверхности многострадальной земли все, что скрывал он 3 месяца. Вылезают пробки от бутылок, всевозможные обертки и куча собачьих отбросов. Как же не любим мы землю свою! Но земля снова и снова прикрывает нас, прощает нам, и вот появляется трава, какие-то кустики, скрывается и грязь, и пробки, и обертки. Жизнь продолжается. На вызовах я свободна, у меня нет спешки, в промежутках между вызовами я могу размышлять. И вот только усталость подстерегает на грязных тротуарах, в темноте лифтов, на лестничных площадках, в прихожих чужих квартир. Стоит себе молча, ждет, пока я не выдержу, разозлюсь, закричу. Причины тащат следствие свои, как следствие гипотезы посылок. Придет весна и обнажит слои и пробок грязных и бутылок. Кто хочет обрести, тот учится стучать, кто учится, не избежит сомнения. Помилуй, Боже, участкового врача, сего страдальца здравоохранения. Покуда лифт скрипит в своем пути, как счастлива я, Господи, прости. Ведь я свободный остаться и уйти, и ноги промочить, и лужу обойти, и душу потерять, и душу обрести, покуда лифт скрипит в своем пути. На лестничной площадке в тишине, пред скрытой в дверях чужою болью, я слышу, как в небесной вышине торжественно твоя вершится воля. Первый вызов к мальчику лет 6. Встречает бабушка, старенькая, почти глухая. Мама и папа на работе. Бабушка протягивает записку. Мама написала все, что было с мальчиком, и все, что давала ему. Смотрю ребенка. И поскольку не вижу ничего, кроме обычной простуды, внутри себя соглашаюсь с происшедшим и пишу маме ответное послание. Что сделаешь? Зарабатывать надо. Мать решила сама, что ей важнее. Выхожу на площадку, вызываю лифт. Могу сказать, что знаю все площадки на своем участке, где написано «Спартак чемпион», где еще что-то непечатное. Как землю свою не любим, так и площадки, и лифты. Чего здесь только нет. Очень трудно было в начале работы, пока не привыкла. Кружилась голова, мутила от грязи и запах в подъездах. А вот лифты я люблю. Это друзья мои. Какова была бы моя работа без лифтов? Грязные, вонючие, обшарпанные. Но ездят, ездят великие труженики. Как вхожу, всегда говорю ему: «Лифт, привет, друг, все служишь?» «Да, служу», — отвечает он мне. «Вот спасибо, тогда поехали». За 2 года работы застряла в лифте только один раз. И то была вызволена достаточно быстро. Это они мне отвечают любовью на любовь. Второй вызов к ребенку взрослому. Но ему явно очень плохо. С порога вижу, что плохо. Глотать не может совсем, слюна течет на платок. От температуры губы сухие, глаза ввалились. Ребенок на первом курсе университета не хотел пропускать занятия. С трудом разжимаю ему рот, призвав и к его совести, и к выдержке, и к терпению. Диагноз-то, в принципе, ясен, но надо посмотреть. Конечно, это перитонзиллярный абсцесс. Надо вскрывать, и чем раньше, тем лучше. Пишу направление, вызываю скорую. Объясняю маме, что произошло. Понимаете, это нагноилась ткань вокруг миндалины. Если не вскрыть, может быть тяжелое осложнение, даже очень тяжелое. Мать и сама понимает, что дело плохо. В таких случаях отходит на второй план и то, как тебя встретили, и то, какая квартира, и то, какая мама, и какой ребенок. Это и есть основное, ради чего мы ходим по домам. Мать суетливо собирает вещи. Видно, как они выпадают у нее из рук. Недаром мне сегодня во сне зуб выдергивали. Да, сердце матери всегда чувствует. Ничего, мальчик взрослый, сильный, справится, даст Бог. Я успокаиваю их, как могу, и провожаю на скорую. Хорошо, что быстро приехали. Медленно отхожу от подъезда. Сны, сны, сны. Где летает сейчас та бабочка, которой любовался Конфуций? Отношение мое к снам православное. Я стараюсь не особо обращать внимание на простые текущие сны, понимая, что если будет на то воля Божья, то я сон свой пойму и запомню его, как было со мной не раз. Были у меня 3 сна, которые оказались значительнее яви. Можно сказать, что даже крещение свое я увидела во сне, в первом таком сне. После некоторых катаклизмов в своей жизни, через много лет после того, как я молилась перед колокольней, я увидела во сне своего отца. Семья моя была в этом плане сборная. Мать была идейным коммунистом и членом партии, не крещенная. Отец же был крещен в детстве, но тоже верующим не был, хотя и в партию вступать не хотел. И вот вижу я своего отца в страшном виде, восстающего из могилы. И как только он встанет, так что-то тянет его опять вниз. И затем все повторяется вновь. «Папа, папа, как мне тебе помочь? Что мне делать?» — кричу я. Тут появляется высокая женщина, одетая в белое, берет меня, как котенка, за шиворот и говорит мне: «Сколько же можно тебе твердить и тыкать себя носом, чтобы ты, наконец, пошла в церковь и положила 12 земных поклонов перед Господом за себя и за всю свою грешную семью?» Я проснулась. Сон был такой силы, что я вышла на кухню, упала на колени и стала молиться за себя и за свою грешную семью. Но облегчение не наступало, ведь я была некрещенной. И тогда я пошла креститься, не совсем еще понимая, что делаю. Пошла креститься, чтобы положить эти 12 поклонов в церкви, что и сделала, оставшись после крещения в ней одна. Понятия же об основах веры и воцерковления пришли значительно позднее. Второй сон был у меня на самых первых шагах сознательной веры, когда церковь стала входить в мою жизнь. Муж у меня в то время пил, и частенько с нашими соседями. Соседка работала официанткой и возвращалась домой поздно с полными сумками продуктов. Иногда она и нас угощала булочками и пирожками со своей работы. Я не отказывалась. Вообще мы не ссорились, но совместные пьянки мужа с ней и ее мужем переносила плохо. И вот ругаюсь я, а муж мне говорит: «Ты ее, соседку, совсем не жалеешь? Как она, бедная, на своей работе корячится за кусок хлеба?» Тут меня и понесло. «Да, — говорю, — ты ее жалеешь, а меня, врача, ты не жалеешь? Да я работаю в 10 раз больше ее, да она и подметки моей не стоит!» Заснули кое-как. Слышу во сне голос: «Вставай, пора тебе служить, облачайся и выходи к алтарю». Я оторопела. «Я ведь женщина, ничего. Но я ведь службы не знаю. Сейчас я молитвенник возьму и буду по молитвеннику служить». «Нет, ты служи то, что ты знаешь». Я вижу себя в церкви, но не в алтаре, а возле поминального стола, где я служу, многократно повторяя одну единственную фразу: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Я повторяла эту фразу всю ночь во сне. Потом, проснувшись, я повторяла ее все утро, испытывая мучительный стыд от того, что превознеслась своей гордыне над другим человеком. Мужу сказала: «Извини, что-то понесло меня вчера. Я так не думаю, честное слово». Третий сон, когда уже более-менее стала разбираться в церковной жизни. Я подружилась с семьей нашего священника и стала как бы семейным врачом у них. Часто, очень часто болели его дети, 2 детей, мальчик и девочка. Болела и матушка, и сам священник. Кашель, простуда, пневмония, и снова все сначала. Я устала. Устала их лечить, устала за них бояться. Иногда мне казалось, что батюшка плох, и я реально переживала за его жизнь. И уколы кололи, и травы пили, и все, что знала и что не знала, все делали. Вечером я молилась: «Господи, что мне делать? Как мне их лечить? Я боюсь, не умрет ли батюшка?» А ночью вижу. Стою я перед длинным столом, за которым молодой, но совершенно седой человек, очень спокойный, позой и лицом похожий на девочку с персиками, только с длинными и прямыми седыми волосами. «Ты не должна бояться», — говорит он мне. «Пока волосы отца Александра не станут такими белыми, как мои, он епархии не сменит. Спокойно лечи его, как лечила. Теперь спрашивай, что еще хотела спросить?» «А я хотела спросить о монашестве. Очень хотелось иногда оставить все и уйти в монастырь. А муж, а дети?» Временами сердце разрывалось от несоответствия этого стремления и всего того, что приходилось делать ежедневно. Я не успела задать свой вопрос, как услышала ответ. «Не обязательно монахом быть на земле. Можно и на небесах. Не рвись». Я проснулась совершенно спокойной. Ушел у меня мучительный страх за батюшка и за семью его. Насчет монашества тоже как бы легче стало, перестало мучить. Через месяц подарил мне батюшка письма оптинских старцев. И там в одном из писем прочла я о том, что есть такие люди, которые становятся монахами на небесах уже после смерти. Так подтвердился мой сон. Осталось только удостоиться этой небесной чести. Вот такие три сна. Три сна, как вся жизнь. Вот стихи, посвященные другу моему, священнику отцу Александру. Пусть я внутри или снаружи, весенний дождь и летний зной, но храм стоит, священник служит, в кровь обращается вино. Как долго мне сопротивляться, стремиться вдаль судьбу творить, но горько лгать и притворяться, а сладко правду говорить. И жизни каждое мгновение, сложив у верстовых столбов, я буду ждать благословения и преломления хлебов. И как дорога не закружит, но знает сердце все равно, что храм стоит, священник служит, в кровь обращается вино. Следующий вызов в дом постройки то ли позднего Сталина, то ли раннего Хрущева. Тихо доживающая свой век трехэтажка, со своим грибком на стенах, со своими мышами и кошками, со своей скрипучей деревянной лестницей. Здесь, в одной комнатке двухкомнатной коммунальной квартиры, живут бабушка с внучкой. Эту комнатку бабушка получила после отселения по суду от собственной дочери-наркоманки. Сюда же забрала и внучку. Так и живут вдвоем. Матери и отцу девочки дверей не открывают. А чего открывать? Если придут, так только украдут чего-нибудь, и все. Комнатка бедная, но чисто. Бабушка не намного меня старше, но выглядит настоящей бабушкой. На лице застывшее выражение заботы, обиды и еще чего-то безнадежности, что ли. Девочка простужена. Стараюсь выписать лекарства недорогие, но проверенные. Бабушка обычно все назначения выполняет. Сижу у них чуть дольше, чем надо. Поговорили о ценах на продукты и о рано наступившей осени. И только в конце разговора она оттаяла чуть-чуть и говорит. У дочери обнаружили, что она ВИЧ-инфицирована, спит у нее. Сама позвонила, сказала, что надо малышку тоже проверять. Проверили? Да, слава богу, у девочки ничего нет. Вот уж действительно, слава богу. С тяжелым сердцем покидаю этот маленький дом. Хорошо, что бабушка жива. Хорошо, что за внучкой смотрит. Бывают и хуже варианты. Что же это с нами случилось, а? Что будет с нами, когда умрут наши бабушки? Я верю, что можно избавиться и от наркомании. Трудно, но можно с Божьей помощью. Конечно, мой собственный опыт не совсем типичен. Ведь я была наркоманкой от боли, а не для кайфа. Но я прекрасно помню, как это было. Я помню ощущения. Я помню тягу. Я помню, как ходила кругами вокруг процедурного кабинета, ожидая минуты укола. Ходила, хотя ходить от боли было не вмоготу. Я помню свою истерику. Тогда, как только диагноз мне был поставлен, меня перевели в лучшее в Ленинграде спинальное отделение. Уложили на щит. Кончились слезы и сопли, начались будни, лечение, подготовка к операции. Пришел мой лечащий доктор, огромного роста мужик, по фамилии Гарбус, и говорит, наркотиков больше не получишь. Доктор, я не могу, у меня такие боли. Все, ты же у нас, боли у тебя пойдут на спад. Переходим на анальген с димедролом. Я, конечно, мучилась первое время. Это сейчас я понимаю, что переживала ломку. Как меня выворачивало, капельницы, огромные шприцы, анальгина с димедролом, сначала по 3 кубика того и другого, потом по 2, потом по 1. Когда по 1, это уже все прошло, остался только невроз, страх. Боль действительно прошла. И вот наступил тот день, когда я сказала: «Давайте я попробую сегодня заснуть просто с таблетками». Это произошло ровно через месяц после поступления в это отделение. То есть в достаточно жестких условиях можно пережить и ломку, и тягу. Самое важное – тот самый момент мотивации, который я называю про себя «любовь к жизни». Мне хотелось жить. Я слишком дорожила жизнью, своим сознанием, своим как бы расположением внутри жизни, чтобы спустить все это за пару ампул морфина. У тех, кто погибает сейчас, нет ее. Нет любви к жизни. Среди прочих аспектов и причин у них нет любви. У них нет любви хоть к чему-нибудь, хоть к кому-нибудь, даже к своим детям, даже к себе. Погибающие без любви, погибающие без Бога. И мы, бабушки и дедушки, смотрим им вслед и судорожно обнимаем внуков, пытаясь удержать хотя бы их у разверзающейся бездны. Помилуй, Господи, и бабушку, и внучку. Помилуй, Господи, и дочь, и зятя. Выведи их, Господи, неисповедимыми путями Твоими. Выведи их туда, где сгорают в любви Твоей все прегрешения наши, вольные и невольные. Спаси, Господи, детей и внуков наших. Первый патронаж к новорожденному. Это всегда некое действо, которое сродни чуду. Вхожу, спрашиваю: кто? Мальчик? Девочка? Не 12 феи, не волхвы, а детский врач и медсестра. Вот кто вслед за родителями входит в дом к новорожденному. Разворачивайте, разворачивайте полностью. Первый раз надо смотреть все. Девочка. Действительно чудо. Маленький человек, у которого уже есть все. Мама выглядит усталой именинницей. Я смотрю девочку по определенной отработанной временем схеме. Проверяю рефлексы, переворачиваю на животик, что вызывает громкое «ах» у мамы, у бабушки, у молодого и ошарашенного папы. Первая беременность, первые роды. Слава Богу, все хорошо. Множество вопросов. «Доктор, а это что за прыщички?» «Доктор, она чихает. А что нам ей давать, чтобы животик не болел?» Старайтесь первые дни ничего не давать. Просто сами держите диету. Успокойтесь и дайте ей адаптироваться, дайте ей привыкнуть к вам. Вспомните себя на новом месте. И не грузите ее, не грузите себя. Все будет хорошо. Дети обычно вырастают. Мало рождается детей. Пусть растет на здоровье. Сегодня у меня, как никогда, 2 патронажа. Сейчас направлюсь на второй. Здесь меня встречают попроще. Попроще и жилье, и мать. Нет ни бабушки, ни папы. Мать одна дома. Разворачиваемся, смотримся. Мальчик хороший, правда, желтуха приличная. Маме уже за 30. У меня правило. Новорожденных сначала смотрю, потом уже маму расспрашиваю, чтобы первое впечатление было не замутнено ничем. От 8 беременности, 2 родов. В середине аборты, 6 раз. Доктор, 2 раз замужем. Никак родить не могла, лечилась. Муж, слава Богу, любит, все ждал, сына хотел. У него своих детей нет, а у меня старшему уже 20 лет. Да, конечно, молодец, что решилась. Новый человек всегда радость. А если от любви, то радость вдвойне. Крестить будете? Обязательно. Вы уж простите меня. Только вам надо покаяться в абортах, исповедаться перед тем, как будете крестить малыша. Снять надо с души этот груз. Эта фраза не находит отклика. Очень трудно понять, в чем каяться, зачем. Мы хоть и крещенные, да все материалисты. Не воспитали нас, не понимаем, где тут вина. Мы не видим убийства, так как не верим, что там уже человек от самого момента зачатия. А все вокруг танцует и кричит: «Занимайтесь сексом, ты беременна, это временно». И упаси Бог сказать в молодежной среде, что аборт – убийство собственного ребенка. сколько должно пойти времени, чтобы сформировать мировоззрение. Как и где надо кричать, как и где молчать, я не знаю. Я все это пережила на своей шкуре. Крестилась я уже после 2 родов и 4 абортов. Вернее, после 3 родов. Первенец погиб тогда, во время болезни. Сказали мне, что благодать крещения снимает с человека все грехи. Но пекло что-то, ворочалось внутри. И я решила все-таки на исповеди сказать священнику об абортах. Именно решила, а не каялась. Ибо как и эта женщина в глубине души не испытывала ничего, кроме недоумения. Почему нельзя? Я сама вправе решать, рожать или не рожать, и никого я не убивала. Назначил мне священник епитимию. Каждый день Петрова поста по 12 земных поклонов перед иконой Богородицы. Кланяюсь, кланяюсь, а в душе не шевелится ничего. Как-то даже пропустил один день, но дисциплина взяла свое. На другой день, думаю, пропустила, значит, сегодня мне надо 24 поклона положить. И вот тут тронулось что-то внутри. Вдруг ощутила я панический ужас. Ощутила жуткую боль. Увидела раздираемые внутри меня маленькие тела. Это было не моментальное, а имеющее длительность действия. Я как будто переживала это несколько раз. Потом я как бы увидела их. Сначала того, который погиб во время первого кесарева сечения. Про себя я называла его по имени. У него было имя, было давно. «Я не виновата», — прокричала я ему. «Я знаю», — ответил он. Потом второй. Это тоже был мальчик. Откуда-то изнутри появилось его имя. Меня заставили. Действительно. Рожать второго мне не разрешили. Было еще мало времени после кесарева. Я знаю. Потом девочка. И снова мальчик. Я снова знала их имена, но на этот раз даже маленького оправдания у меня не было. Последняя маленькая девочка. Прости, я не знаю, что сказать тебе. Я знаю. Они ушли, и я осталась одна. Я была распластана на полу. Я была опустошена, выпотрошена. Я не помню, как вернулась к обыденной жизни. Я вернулась к жизни человеком, совершившим смертный грех. Прости меня, Господи. Простите меня вы, мои нерожденные дети. Простите, простите, простите. Прости, Господи, нас и меня, и эту женщину, в чьей квартире сегодня новорожденной, и многих. Многих нас. Прости. Опять грязный подъезд и мой скрипучий верный друг лифт. Привет. Поехали на 8-й. Уже подъезжая, понимаю, что сейчас ждет меня. Настраиваюсь на самое трудное. Как ни странно, там квартира верующих людей. Может, ошиблась? Нет. Звоню. Мать в длинной юбке, в платке. На лице выражение заискивающее и одновременно упрямо целеустремленное. «Слава Богу, доктор, это вы! Мы так переволновались, мы тут так переживаем! У нас Сашенька в пятницу температурил. Мы вызывали дежурного, но мы ему не очень доверяем, и мы решили сегодня вызвать еще и вас. Вы уж посмотрите, пожалуйста, повнимательнее, ради Бога. Мы вас так ждали, так ждали. Я тут уже травки заварила, молоко теплое давала, и воду священную давала, и маслицем мазала. Она будет еще долго говорить, голос слабый, с придыханием, как бы извиняющийся. Я знаю, что и мне она не доверяет, потому что не доверяет никому, даже самой себе. Вся комната заставлена иконами, даже лампадка висит. На столе молитвенник и медицинская энциклопедия. Вся ее фигура выражает некое благочестие. Она не притворяется специально, это у нее в крови. Это не игра, а плавный переход от православного осознания собственной греховности к комплексу собственной неполноценности. Это тоскливая и вывернутая наизнанку гордыня. глубоко внутри ущемленное, неосознанное, мучительное для себя и для других. Здесь понятие греховности — вот это показное благочестие, просто удобное прикрытие собственной несостоятельности. Но не дай Бог напрямую сказать ей об этом. Это дело умного священника или, может, только Божье. И не дай Бог сказать, что вообще можно было меня не вызывать. Действительно, простуда на исходе. Эта мамаша уже писала жалобу на моего коллегу, который однажды попал к ним во время дежурства в воскресенье, примерно год назад. Когда я только пришла на этот участок, меня о ней сразу предупредили. Учти, мол, есть такая богомолка, а она из тебя всю душу вытрясет. Будет вызывать по 10 раз на одну простуду, а потом ходить жаловаться. Моя рука с трудом поднимается, чтобы перекреститься на ее иконы. Бог ни в чем не виноват. Такая богомолка может от веры многих отвратить. Температура у Сашеньки уже упала. Сашенька — бледный, нервный мальчик, лет 11. Что-то не нравится ему. Чувствуя фальшь в поведении матери, он пытается грубить. «Ма, ну перестань, я уже почти выздоровел. Зачем ты врача вызывала? Что ты лезешь своими травками? Не буду я ничего полоскать». Тяжело у них в доме. Я пытаюсь успокоить мальчика. Надо еще немного горло пополоскать, хотя уже и не болит. Курс лечения надо выдержать хотя бы 5 дней. Успокойся, мама тебе желает добра. Никогда не говори никогда. Я не возражаю матери. Медицина имеет дело с людьми, и чем ненадежнее человек, тем больше вероятность непредвиденного осложнения. Сейчас, как только я скажу, что у мальчика ничего нет, сразу возрастет вероятность осложнений. Опыт удерживает меня, и я молчу, киваю. Лучше я перетерплю всю необоснованность этого вызова. Опять я говорю себе то, что говорю всегда. Ты видишь нас, Господи, видишь нас с высоты своей, а мы слепы. Мы не знаем, за каким плевритом скрывается остеомиелит позвоночника, за какой ангиной стоит ревматизм, за какой назначенной таблеткой нас ждет аллергический шок. Мы не знаем, за каким неврозом истинное страдание, за какой иконой какая вера, за каким нервным мальчиком будущий монах, а за каким опустившийся бомж. Тонкая нить веры связывает меня с тобой, не позволяет разувериться в твоей высшей справедливости. Я, слепая дочь твоя, снова тыкаюсь в углы, снова ощупываю руками дорогу перед собой и снова не знаю, зачем, для чего ты проводишь меня среди этих людей, зачем опять сердце мое рвется от жалости и боли, от неумения помочь, от невозможности что-либо изменить, зачем опять слова вязнут у меня в глотке и ничего, кроме «выздоравливайте», не могу произнести. Помилуй меня, помилуй ее, помилуй нас. Выздоравливай, Саша. А вы, мамочка, успокойтесь, да больше к Богу обращайтесь. Богу доверяйте. Он вам все подскажет, даже как простуду лечить. Был запах перегара и рванья. Ребенок плакал в хаосе постельном. А на груди средь потного белья на ниточке был явлен крест нательный. Дай, Господи, тебя мне не забыть, дай, Богородице, уйти не возгордиться. Дай, Господи, мне впредь смотреть на лица, ни на белье, ни в грязь, и, может быть, я вырвусь из мучительных объятий. Дай, Господи, мне мзды не возлюбить, дай, Богородице, мне совесть не утратить для послушания ради пользы братьей. Дай все раздать, что ты мне дал потратить. Дай, Господи, тебя мне не забыть. До следующего вызова длинный переход. Успею прийти в себя, успокоиться. Осталось немного, и нельзя допускать мысли об усталости. Нельзя пожалеть себя, иначе будет труднее вдвойне. Дом 9-этажный, этаж 5, квартира 2-комнатная, с мебелью 70-х годов. Пыльные книжные полки с давно нечитанными книгами, изданными в те же года. Пушкин, Маяковский, серия классики и современники, как мы гонялись за ней когда-то. Странно, но мы не понимаем, какие мы одинаковые. Есть квартира, обставленная в 70-х, есть 80-х, Типовая мебель, типовые ковры, типовые книги. И те, кто сейчас ремонтирует свое жилище, устраивая евроремонт, вряд ли думают о том, что тоже используют некие типовые схемы, которые тоже устареют, уступив место новым. Признаю это как факт и позволяю себе погладить типовые книги 70-х как старых добрых друзей. Спасибо. Вызов. Подарок судьбы. Ветряная оспа. Только несколько слов для мамы, несколько слов для симпатичного больного по поводу зеленых конопушек. Болей, дитя. Сколько ветрянок у тебя еще впереди, и первая дружба, и первое предательство, и первая любовь, и первое разочарование. Болей, дитя, болей и выздоравливай. Следующий вызов к настоящим психически больным. У девочки эпилепсия, а у мамы не знает точно что, но знает, что в психдиспансере на учете. Участковый врач ежедневно работает на грани – на грани основной проблемы психиатрии. Где норма, где патология? Такая вот прикладная проблема. Простуда и аппендицит не спрашивают, стоит ли больной на учете. Часто температура, боль такое обостряют, такое высвечивают в человеке, что не знаешь, как подступиться к нему. Этих же своих я знаю. В квартире есть еще один человек, бабушка. Она у них художник. Все стены в маленькой однокомнатной квартире увешаны пейзажами. Насколько я понимаю, пейзажи хорошие, и бабушка не выглядит психически больной. Только усталость, старость, которая не видит покоя. Может, если бы кто помог продать им эти картины, было бы им легче материально, а то, кроме пейзажей, в доме вопиющая нищета. Какая-то кушетка под голубым покрывалом, пара стульев — белье старое, грязное. У девочки приступы нечастые, она учится в обычной школе. Учится слабенько, но пропускать не хочет. Всегда просит скорее выписать. Признаков деградации практически нет. У мамы есть. Мама неопрятна, взбившимся на бок платке, многословно. Все, что я говорю, записывает в блокнот. Все забываю, доктор, все забываю. Весь блокнот испещрен непонятными записями. Она пишет на каждом вызове, пишет, пишет. Я назначаю лечение. Как ни странно, обычно они все покупают и всегда лечат. Я только назначаю подешевле. Так и ухожу. Я не знаю статистики. Знаю только, что много у нас больных психических. Так много, что ни одна статистика учесть их не может. Больно. Грустно. В своих странствиях по поликлиникам и больницам, в основном по хирургическим отделениям, я много видела разных людей. И больных, и здоровых, и в пограничном состоянии. Видела и как врач, и как соседка по палате. Сколько раз сидела рядом с людьми в послеоперационном психозе. Это как раз тот вариант, когда болезнь, наркоз и сама операция вдруг выворачивает человека наизнанку, выплескивая наружу все самое потаенное, все самое грязное, что скрыто в человеческой душе. Только став верующей, прикоснувшись к безднам человеческой греховности, стала я понимать, что выворачивает наружу послеоперационный психоз и что, бывает, лежит в нас, нормальных, ожидая своего часа. Психоз не тема для стихов. Извините меня, темы возвышенные. А ты в палате на виду бинты кровавые срывала, кричала, корчилась в бреду, весь мир кляла, весь мир ругала. Все эти жуткие броски, все эти страшные признания, такие жалкие куски растерзанного подсознания. Тебя в порядок приведут невозмутимо психобратья, кровати руки разожмут, раскрыв, как будто для объятия или как будто для распятия. И снова все на одного. Еще немного ты побьешься, уснешь, привязанный проснешься, уже не помня ничего, не помня даже, не скорбя, но ангелы склонили крылья и тихо бережно прикрыли беспокоянную тебя. Не избежать своей судьбы. Возьми десяток операций, кому-то выйти и забыть, кому-то на столе остаться, а кто-то бьется, и наркоз несет ему напоминание о смерти. И опять психоз. и в нем душа без покаяния. Квартира прекрасно отделана. Дорогая мебель, зеркала, огромный телевизор. Полы затянуты дорогим паласом. Мамаша молодая, растрепанная, в квартире, извините, бардак. Как будто специально разбросаны кругом всевозможные вещи. Тут же на столе засохшая грязная посуда. Ребенок 2 лет, вся кожа в сухих бляшках, сопли размазаны по щекам. Кашель сухой, навязчивый. Это мой постоянный пациент. Смотрю горло. Язык красного цвета от чупа-чупса. Этот малыш аллергик. В вазе опять апельсины. Много раз уже разговаривала, убеждала мать, целые лекции читала. Яйца, рыба, шоколад, цитрусовые, малина, клубника. Все овощи и фрукты красного и желтого цвета. Затем молоко и молочные продукты, пух, перо, ковры, кошки, рыбки, собаки, морские свинки. Консультация аллерголога, кожные пробы, эксудативный диатез, атопический дерматит, обструктивный бронхит, бронхиальная астма. Если не убрать первого, будет второе, по порядку возрастания или все вместе. И почти не бывает исключений. У нас в Азии апельсины, в комнате аквариум и ковры, а мы пьем кларитин, эуфилин, а потом уже ингалятор нам нужен в лошадиной дозе. Плачет по нам не только причина духовная, плачет по нам и примыкающая к ней причина материальная. Вот оно. Неумение, нежелание ограничить себя в своих желаниях, а иногда и просто прихотях. Ведь вместе с ребенком и маме, и папе придется ограничить себя, а не желают. Все что угодно купят, дорогие таблетки, но не диета, ни ковры, ни ограничения. За 2 года моей работы из множества детей-аллергиков только одного вытянули родители без лекарств, соблюдая вышеизложенные правила. У него был страшный, сплошной, мокнущий дерматит и постоянный, незатихающий кашель. Вызывали меня каждую неделю по 2 раза. Потом перестали. И вызвали как-то 4 месяца. Ребенок был практически чистым. В пустой комнате с паркетными полами, с полным отсутствием мягких игрушек на специальных матрацах и подушках, на полной противоаллергенной диете. «Мы тоже на диете, доктор», — сказал молодой симпатичный папаша. «Мы ему эту аллергию передали с генами и теперь решили вместе выздоравливать. Мы уже начали диету расширять, уже едим немного творога, вроде пока ничего не высыпает». Маленький аскет прекрасно себя чувствовал. «Что будет с тобой дальше, маленький аскет? Я надеюсь, что мужество твоих родителей будет вознаграждено. Твоя иммунная система придет к норме, и ты впитаешь вместе с твоей овсяной кашей на воде всю силу и мощь добровольного отказа, всю красоту аскетизма и всю чистоту любви твоих родителей. Ты впитаешь всю мудрость Божьей воли, дающей человеку испытания по силе его, и с этим познаешь свою человеческую силу. А пока я вновь читаю свою лекцию, вновь назначаю кларитин, эуфилин, вновь пугаю бронхиальной астмой. А что пугать? Вот она, рядом. Посоветовать бы мамаше этой для начала просто в квартире убрать. В комнате темно, сумрачно, застойный запах табака. Мать 40-45. Голос сиплый, кашляет сама достаточно красноречиво. Чуть-чуть больше, чем на обычный бронхит курильщика. Девочка 12, бледная, серая, под глазами круги. Тоже бронхит после нелеченной простуды. Температура 38. Скорее всего, пневмонии нет, надо попробовать просто хорошо полечить. Как у вас табаком пахнет? Надо проветрить, что ли? Да, доктор, я курю и много курю. Бросить не могу, пыталась уже не раз, но не могу. С мужем пока разводилась, пока скандалы шли, пока ругались, привыкла так, что вообще изо рта сигарету выпустить не могу. И дочка переживает. Стала все время болеть. Не брошу я в нее камень. Пусть бросит тот, кто не грешен. На свете истории типа «как я бросал курить» существует не меньше, чем истории типа «как у меня болел зуб». Вот еще одна моя. Я курила больше 20 лет. Сначала бросать даже не пыталась. Потом стал добивать кашель. И стала я пробовать бросить. Один раз даже продержалась месяц. Всего было 4 попытки. Последняя попытка была, когда я уже была верующей, когда уже понимала, что курение не просто привычка, а некий символ моего порабощения. Тот случай, когда ты раб, но не Божий. Вроде бы понимаю, вроде бы молюсь, но... Я продержалась 2 недели, причем в жутких муках, напоминающих ломку. Болели кости, особенно выбаливали челюсти, зубы, и через 2 недели моя дрожащая рука снова потянулась к сигарете. Прошло еще около года. Однажды в конце исповеди, уже после того, как священник прочел надо мной разрешительную молитву, я вернулась к нему и как бы выпалила: «Батюшка, я никак бросить курить не могу». Стыдно мне было это произносить. Иногда легче 10 раз сказать «жадность», чем сказать: «Я у Петрова вчера рубль украл». Вот что-то наподобие и со мной было. На исповеди никак раньше сказать этого не могла. Священник оказался неожиданно мягок. «Ничего, милая, бросишь», — ответил он мне. Я жила по-прежнему еще около месяца и курила, и не было никаких перемен. Накануне происшедшего в пятницу я читала лекцию детям 10 класса как раз о вреде курения, о наркомании, о спиде. Рисую на доске схему и ловлю себя на отчетливой мысли. Да, я курю, но какое счастье, что уж наркотики никогда больше меня не коснутся. А в воскресенье, собираясь в церковь, нагнулась, чтобы застегнуть туфель, и чуть не упала от пронзительной боли в животе. Опять скорая, опять приемное отделение, сутки мучительных болей и снова операция. На этот раз киста яичника, перекрученная на ножке, причем большая, почти с голову новорожденного ребенка, как потом рассказали мне. И никто раньше ничего подобного у меня не находил. Очнулась в послеоперационной палате. Лежу одна, и амнопон уж вкололи. «Никогда не говори, никогда». Больно мне, сознание мое прерывается, боль и обида. И взмолилась я, закричала прямо в небеса: «Ничего нового!» Закричала все то же, что все кричат. «За что? За что, Господи? За что ты опять меня так безжалостно, опять туда же, откуда сам вывел? Может, это было наркотическое забытье? А может, и нет? Нет, это не было забытьем. Я увидел свою безобразную кисту, близких людей с искаженными лицами. Господи, как такая гадость вошла в меня? По куреву, по дыму. Ты всю жизнь пускала и себе, и всем дым в глаза. Тщеславие твое приняло форму этой кисты. Что мне делать? Как мне избавиться от нее? Читай, Отче наш». Я стала читать, поминутно проваливаясь в беспамятство, преодолевая сопротивление улетающих и разбегающихся мыслей. Прочтя, я забылась почти до полудня следующего дня. После этой ночи мне кололи наркотики еще 3 дня, но никаких чувств и ощущений они больше не вызывали. Наоборот, я была очень спокойна. В каком-то светлом удивлении мне стало понятно, что в силах Божьих лишить даже наркотики их галлюциногенной сути. Был еще стыд, было огромное сожаление об отравленной тщеславием собственной жизни. Даже первая любовь имела этот горький привкус, это желание выделиться, превознестись перед другими, пустить пыль, дым в глаза. Все у меня быстро зажило, и я была дома уже через 8 дней. Не было тяги, не было мук. После выписки я просто не курила, как будто не курила никогда. Святые отцы говорят, что мы отвечаем за грехи равным по силе покаянием, либо страданием. Не хватило мне покаяния, чтобы бросить, и во благо была мне эта операция, во благо. Так, Господи, Ты оперировал меня, Ты сделал эту операцию по удалению верхнего слоя тщеславия, из-за которого я продержала в руках сигарету целых 20 лет своей жизни. Я назначила девочке лечение и сказала этой прокуренной женщине: «Пытайтесь бросить, пусть безрезультатно, но пытайтесь и молитесь, Бога просите помочь. Только не отчаивайтесь, если сразу не получится. Может получиться так, как вы и не думали никогда. Только верьте, верьте ему больше, чем себе». Ну вот и все. Я прислоняюсь к холодной стенке лифта, и мой друг несет меня вниз. Теперь уже усталость не прячется в угол, а наступает на меня, проникает внутрь, туда, в каждую клеточку тела. Иду по улице медленно, наслаждаясь окончанием дела. На базар, за продуктами и домой. Туда, где я жена, где я мама двух взрослых сыновей. Но это уже совсем другая повесть. Я думаю о том, что завтра вторник. Я думаю о том, что моя работа не имеет конца, пока существуем все мы, пока существует человечество. Духовная природа наших страданий, как высшая правда в ведении Бога, была она святым открыта и явлена была им в своей красе и справедливости, и помогали они людям со своей почти небесной высоты. Хорошо, если будет духовная правда хоть немного тебе открыта, вернее, только чуть-чуть будет тебе приоткрыта, и ты поможешь людям от знания своего. Но уже и то хорошо, когда человек знает, что есть у наших страданий духовная причина, и что она — ведение Бога. И вложит Господь слова в уста человеку, когда будет сердце его готово, и сумеет он помочь людям так, как даст ему Бог. Уже и то хорошо, что человек просто знает, что есть над ним Бог. Уже и то хорошо, что просто один человек помогает другому переносить страдания, даже не задумываясь, духовное или физическое, или природа этого страдания. Вот и хорошо, что есть врачи, и профессора в клиниках, и в обычных стационарах, и мы, участковые, и только Бог знает, где и когда, что и кому. Слава Богу! Аминь. Что нам, Господи, готовишь этой ночью, днем грядущим? Что нам, Господи, готовишь и куда нам правишь путь? Что нам, Господи, готовишь? Будет завтра хлеб насущный? Будет сказанное слово? Будет ли на что взглянуть? Что мне, Господи, готовишь? Чем мне испытаешь душу? Завтра я узнаю, завтра. А сегодня я слепа, а сегодня этой ночью прямо в мягкие подушки всеблагой Господней воли я укладываюсь спать. Из-за темного рассвета потихоньку выйдет завтра и опустится на землю, обопрется на меня. Что мне, Господи, готовишь? Жду тебя, тебя приемлю. Буди, Господи, помилуй наступающего дня. Николай Евграфович Пестов. Молитва родителей о детях – залог успеха воспитания. Просите, и дано будет вам. Евангелие от Луки, глава 11, стих 9. Глубокий знаток духовной жизни, святый Исаак Сириянин основным условием для успеха всякого дела человека считал ниже следующее. «Всякую вещь, малую и великую, должно ему в молитве спрашивать себе у Создателя своего». Итак, первым условием успеха воспитания детей является усиленная молитва о них родителей. А если мы чувствуем слабость и невнимательность нашей молитвы, то по учению святых отцов качество нашей молитвы мы должны, как говорилось выше, восполнять количеством ее. Так советовал преподобный Серафим. Он рекомендовал родителям не ограничиваться в своей молитве обычными правилами, но, подражая инокам, вставать на молитву и в полуночный час. Пример усиленной молитвы за своих детей мы видим еще у праведников Ветхого Завета. Так Иов, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех детей своих, говоря: «Может быть, сыновья мои согрешили?» И так делал Иов во все дни. В своей молитве за детей Иов был близок к Духу Христову, Духу посредничества между Богом и людьми. Как и всякая молитва, молитва родителей за детей может быть разумной и неразумной. Апостол Иаков говорит: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро». О чем же прежде всего должны молиться родители в отношении детей? Очевидно, что основное стремление родителей должно быть направлено к воспитанию ребенка живым членом воинствующей Церкви Христовой. И молитва об этом Господь исполнит в свое время. Но когда придет это время, нам не дано знать. Бывает случай, что Господь вел юношей не прямым путем, но спасал их от гордости, допускал время на уклонение их с прямого пути и падения. Пусть в таких случаях не отчаиваются родители, но еще прилежнее умоляют всемогущего, утомляют своей молитвою неутомимого. Надо помнить в таких случаях пример горячей молитвы Моники за своего сына, блаженного Августина. Последний в юношеские годы попал в дурную среду, стал вести порочную жизнь и присоединился к ереси манихеев. Все, что могла, все сделала Моника для исправления сына. Она не только увещевала его, но одно время даже лишила его общения с собою, удалив из своего дома, несмотря на безграничную любовь к нему. Моника оплакивала своего сына как мертвеца и непрестанно молилась о его возвращении к истинной вере. Обращение его случилось не скоро, но до этого Господь не оставил ее без утешения, и в одном сновидении она видела ангела, предсказавшего ей о будущем обращении сына. Не оставляя своих увещеваний, она просила одного епископа повлиять на сына. Епископ, однако, отказался от этого, учитывая, очевидно, безнадежность такой попытки при том состоянии духа, в котором был тогда Августин. Он посоветовал Монике не уговаривать его более, а лишь усердно молиться о нем Богу. Вместе с тем, видя силу ее горя, он как бы предсказал ей: «Не может быть, чтобы погиб сын таких слез». Действительно, Августин был спасен этими горячими слезами и молитвами и стал впоследствии в ряды великих учителей церкви. И, упоминая значение в его жизни молитвы матери, его часто называют «сыном слез». Святые отцы говорят: «Осторожно молитесь о внешних судьбах жизни христианина». Это относится к молитве родителей, и в частности к тому случаю, когда родители молятся о выздоровлении смертельно болящего ребенка. Случается, что Господь спасает родителей от будущего горя тем, что отнимает у них детей в раннем возрасте. Поэтому родителям нужна в этих случаях смиренная покорность всеблагому промыслу Божию. И молитва их о болящем, как бы горяча она ни была, всегда должна кончаться словами Господа в Гефсиманском саду: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. В таких случаях надо помнить рассказ о том, как с отчаянием молилась одна мать о выздоровлении двух своих сыновей, лежавших в смертельной горячке. В тонком сне Господь открыл ей будущее ее сыновей на земле. Она видит их взрослыми за разгульной пирушкой в кабаке. В ссоре они бросаются друг на друга и ножами наносят друг другу смертельные раны. Очевидно, не с матери этих двух сыновей надо брать пример родителям, а с матери одного католического святого, который говорил ему: «Мне легче видеть тебя умирающим на моих глазах, чем совершающим смертный грех». Поэтому нельзя предаваться отчаянию при смертельной болезни ребенка, но брать пример с царя Давида при болезни его сына. Неделю молился царь и ничего не ел, говоря: «Кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. Но когда дитя умерло, то Давид успокоился и стал есть, так объясняя свое поведение окружающим. «Теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Конечно, помимо случаев, когда по воле Божией дети умирают, несмотря на мольбы родителей, имеются еще более случаев, когда усердная молитва родителей чудесно спасала смертельно заболевшее дитя. Надо помнить, что молитва родителей за детей имеет перед Богом особую силу. Горячая любовь движет и горячую молитву, а горячая молитва не останется неуслышанной Богом. Я слышал такой рассказ из жизни наших дней. Родители отпускали своего сына от себя на 3 года в среду, полную опасности для его тела и для его духа. «Сын наш, — сказал ему отец, — где бы ты ни был, в 12 часов ночи всегда вспоминай, что твои родители в это время молятся за тебя преподобному Серафиму». И в полуночный час, когда все затихало, сын вспоминал своих родителей. Он знал, что родители свято исполняли свое обещание и в это время возносили свою ночную молитву за него к преподобному. Будучи во многих опасностях, он всегда чувствовал охранительную силу родительских молитв. И когда он вернулся через 3 года разлуки, то первыми его словами своему отцу были: «Папа, преподобный Серафим спас меня вашими молитвами». Сила родительской молитвы такова, что бывают случаи, когда Господь не отказывает родителям даже тогда, когда им следовало бы отказать. Свидетельством этому является случай из рода московского купца Азурина. За страшный грех, клятва преступления, был наказан не только сам Азурин, но и его потомство. Все мужское поколение Азуриных постигало или самоубийство, или сумасшествие. На этом роду оправдались слова Святого Писания: «Я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода ненавидящих меня и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Одна из Азуриных при смертельной болезни ребенка всю ночь в выступлении молилась и рыдала перед образом святого, особо почитаемого семьей, умоляя спасти сына. Под утро в полусне она видит, что святой вышел из иконы и сказал ей: «Неразумна твоя молитва, ты не знаешь, кем будет ребенок, но если ты так просишь, то пусть будет по твоей просьбе». Сын выздоровел, вырос, и жизнь его стала как проклятие для его матери. Как к тяжкой, так и ко всякой болезни ребенка родители должны относиться спокойно. «Здоровье есть дар Божий», — говорил преподобный Серафим. Но не всегда бывает полезен этот дар. Как и всякое страдание, болезнь имеет силу очищать нас от душевной скверны, заглаживать наши грехи, смирять и смягчать нашу душу, заставляет одумываться, сознавать свою немощь и вспоминать о Боге. Поэтому болезни нужны и нам, и нашим детям. О болезнях последних так пишет в одном письме старец Амвросий Оптинский: «Не должно забывать и мудреного настоящего времени, в котором и малые дети получают душевное повреждение от того, что видят, и от того, что слышат, и поэтому требуется очищение, которое без страданий не бывает. Очищение же душевное – по большей части бывает через страдания телесные. Посмотрите, и самые грудные младенцы не без болезней или страданий переходят в будущую жизнь. Тяжело видеть страдания детей, но знаем ли мы, что в некоторых случаях виновниками этих страданий бываем мы сами? Однажды к старцу Амвросию подошел крестьянин, на руках у которого бился бесноватый мальчик, и попросил старца об исцелении ребенка. «Чужое брал?» — строго спросил старец. «Брал. Грешил, батюшка», — отвечал крестьянин. «Вот тебе и наказание. — сказал старец и отошел от несчастного отца, оставив его без помощи в беде. Точно так же в житии преподобного Амонна, память 4 октября, рассказывается про отрока, укушенного бешеной собакой в наказание родителям за их грех — кражу вола. Смерть сына царя Давида последовала так же, как наказание за вину отца. Страдания невинных детей так объясняются святым Нифонтом, епископом кипрским, память 23 декабря. Многие, живущие в мире, в грехах своих, не каются и о душах своих попечения не имеют. По этой причине Господь наказывает как детей, так и самих родителей различными бедами, чтобы болезнью детей очистить родительское беззаконие и возбудить самих родителей к принесению покаяния и тем оправдать их на страшном суде своем. Знай, что младенцы без греха страдают для того, чтобы им за напрасную их смерть получить жизнь нетленную, а родителям их удостоится за их страдания целомудрие истинного покаяния. Поэтому при страдании ребенка нам следует спрашивать свою совесть, не покарал ли Господь за мой грех моего ребенка. Часто единственным средством, служащим для выздоровления ребенка, является покаяние родителей. Здесь, как и ранее, мы приходим все к тому же основному выводу, который должен глубоко запасть в наше сердце, сердце родителей. Судьба, счастье, спасение наших детей зависит прежде всего от нас, их родителей. Поэтому с полным самоотвержением и любовью, трудясь в поте лица и идя узким путем, путем безумной мудрости, постараемся спасти себя покаянием и стяжанием Духа Святаго Божия, а через это мы спасем и наших детей. Прежде всего, на деле докажем нашу действительную и деятельную любовь к ним и прибегнем к теплой, постоянной, усердной молитве к Богу за наших детей и о даровании нам мудрости в важнейшем для нас деле, в деле их духовного воспитания. Ибо, по словам псалмопевца, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126, стих 1.